«Энциклопедия хороших манер». Автор Елена Ульева. Издательство «Клевер». Книгу читает Екатерина Брандт. Как Шуша попала в новую семью. В самом обыкновенном городе, на самой обыкновенной улице, в самом обыкновенном доме случилось крайне необыкновенное событие. «Какое?» — спросите вы. А я расскажу. Папа вернулся домой с работы. «Ну и что? Что же тут необычного?» — скажете вы. «Тысячи пап возвращаются каждый вечер с работы». А то, что принес он дочке Марфуше, не апельсин, не игрушку, а самого настоящего мамонта. Большого, лохматого и с бивнями. И не только мамонта, но и девочку. Какую? Да такую же лохматую и косматую, как мамонт. В общем, это была первобытная девочка. Дело в том, что папа у Марфуши работал антропологом, откапывал и изучал останки древних людей. И вот однажды... «Представляете?» — рассказывал папа. «Мы нашли замерзшего мамонта, а с ним еще и девочка оказалась. Куда ее девать? Она же первобытная, невоспитанная. В садик ее не возьмут». «Ура!» — закричала Марфуша. «Я сама ее воспитаю! Меня зовут Марфуша. А тебя как?» «Я Шуша. А это Лохмат», — показала девочка на своего питомца. «Мы гуляли, а тут ветер, метель, буран. Проснулась, и вот у вас». «Давай скорее сюда свою дубинку, Шуша. Не нужна она тебе». «Как это не нужна?» — возмутилась дикая девочка. «А вдруг волк? А если саблезубый тигр? Грушу с дерева сбить, на зверей охотиться. Как же без дубинки?» «Да, заниматься с Шушей придется долго», — решили все. «Для нее-то ничего не изменилось. Как были первобытные века, так и остались». Как Шуша обедала. «Теперь ты будешь жить у нас», — объявила Марфуша. «Меня ты уже знаешь. Это папа, его ты тоже знаешь. Его зовут Виктор Петрович Иванов. А это моя бабушка, Жозефина Семеновна. Ты уж, пожалуйста, веди себя хорошо. Бабушка пожилая и плохо слышит, но очень любит, когда все вокруг воспитанные». «Марфуша, хватит уже болтать!» — перебила ее Шуша. «Я есть хочу! 5000 лет ничего не ела! Как ты думаешь, проголодалась я или нет? Где у вас еда?» Тут все и увидели, какая она невоспитанная. Без всяких приглашений побежала Шуша на кухню, села на стул и стала стучать по столу кулаком. Мол, есть давайте, хочу есть. «Шуша, но тебя же еще не позвали», — заметила Марфуша. «По этикету сначала всех должны пригласить к столу». «А я уже пригласилась». «А руки помыла?» «Еще и руки мыть! Да пока руки мыть будешь, птицы всю еду растащат!» «Не растащат!» — засмеялась Марфуша. «Не бойся!» Но и с чистыми руками Шуше не разрешили приступать к еде. «Видишь, не все еще за стол сели, Шуша! Надо подождать остальных, тогда уже и есть!» «Да что вы за люди такие!» — возмутилась Шуша. «Пока все правильно выполнишь, умрешь с голоду. У нас было не так. Кто первый схватил, тот и съел». «А кто не успел, голодным оставался?» «Да», — вздохнула Шуша, — «опоздаешь, совсем ничего не получишь. По-вашему, мне больше нравится. Так уж наверняка что-нибудь получишь. Лучше уж вместе есть, а не наперегонки». Шуше все-таки понравился этот самый этикет. «Хорошая штука», — сказала она. «Полезная. Делать все по правилам». Только вот правил оказалось слишком много. Как их все запомнить? «А ты записывай», — посоветовала Марфуша. «Картинки рисуй. Как выучишь все правила, научишься ими пользоваться, так и станешь воспитанной». На то мы порешили. Профессор Иванов снова в экспедицию уехал, а Шуша осталась перевоспитываться. Она и сама поняла, чтобы из первобытной девочки современной стать, придется потрудиться. Сколько правил придумали, пока она в сугробе спала. Надо наверстывать, а то так навсегда и останешься дикой. Давай повторим. Первое. Перед едой нужно вымыть руки. Второе. Не стоит разговаривать с набитым ртом. Третье. Нехорошо лезть своей ложкой в общую тарелку. Четвертое. Хлеб не режут ножом и не кусают, а отламывают небольшие кусочки и кладут в рот. Пятое. Не нужно смотреть телевизор или читать во время еды. Шестое. Нехорошо делать вслух замечания о качестве пищи. Седьмое. За столом нужно сидеть ровно, не играть и не вертеться. Нельзя качаться на стуле и играть с едой. Восьмое. После еды надо поблагодарить за угощение и попросить разрешения выйти из-за стола. Как Шуша познакомилась со столовыми приборами. Что же было дальше? Только Жозефина Семёновна поставила перед Шушей тарелку с макаронами, как та тут же залезла туда руками. «Ах, Шуша, руками!» — ахнула старушка. «А что? Я же их мыла! Они чистые! Мы всегда так в пещере у костра ели!» «Ели, потому что у вас помощников не было», — объяснила Марфуша. «Помощники какие-то», — подумала Шуша. «Только я со своей новой семьей познакомилась, теперь еще с помощниками знакомиться. Они кормить меня, что ли, будут?» — возмущенно спросила девочка. «Будут, будут. Ложка, познакомься, это Шуша. Шуша — это ложка. Она будет кормить тебя супом. А это вилка. Она будет кормить тебя тем, что дают на второе. Держи их в правой руке». «А это еще кто?» «Это нож. Он будет помогать тебе разделывать на кусочки рыбу и мясо». «Какой молодец!» — обрадовалась Шуша. «А то, бывает, попадется такой жилистый кабан, что и не разжуешь. А тут красота, нож! Держи его в правой руке, Шуша». «Зачем ты меня путаешь, Марфуша? Вилка же в правой руке». «А когда берешь нож, вилку перекладывай в левую руку». Шуша совсем запуталась. Сидела и переживала, но потом увидела маленькую ложку и немного отвлеклась. «А, это же Ложкина дочка!» — догадалась она. «Ой, какая маленькая! Ей надо маленький суп есть, ну, когда совсем мало дали». «Это чайная ложка. Когда будешь чай пить, положишь сахар в чай и помешаешь его этой ложечкой. Только не зачерпывай ею сахар из сахарницы после того, как размешаешь чай. Из-за мокрой ложки он может испортиться. И не оставляй ее в чашке, когда пьешь. По этикету ложечку надо положить на блюдце». У Шуши разболелась голова от всех этих правил и знакомств. Поэтому она просто решила повторять все за Марфушей. Какой прибор Марфуша берет, такой и она. Как Марфуша ест, то и она делает. Так, в конце концов, и пообедала. А потом все-все в свою новую книжечку перерисовала и даже записала с Марфушиной помощью. «Никуда теперь не убежите, правила! Навсегда со мной останетесь!» — радовалась Шуша. Вот какая она охотница! Все правила переловила. Давай повторим. Первое. Суп нужно черпать ложкой от себя. Этот способ защитит от брызг на одежде. Второе. Торт надо есть десертной ложкой или вилкой. Если торт твердый, песочный корж, безе, вафли, его надо есть с помощью десертной вилки и ножа. Третье. Нож держат в правой руке, а вилку в левой. Для левшей — наоборот. Четвертое. За столом руками можно есть только дичь. Куриное мясо отделяют от косточки с помощью ножа и вилки, а дальше можно есть вилкой, можно руками. Пятое. Старайся есть и пить бесшумно, не прихлебывая и не чавкая, чтобы не испортить аппетит окружающим. 6. Щипцами кладут кусковой сахар. Как Шуша вытирала руки об себя. Пообедала наша Шуша, и стало ей хорошо. Откинулась она на спинку стула и давай руки об себя вытирать. Ладошки сразу чистыми стали, любо-дорого смотреть. А вот Марфуша осталась недовольна. «Зачем ты вытираешь руки о платье?» Шуша задумалась, а потом отвечает. «Правильно, Марфуша, ты мне замечание сделала. А свою одежду ни в коем случае нельзя руки вытирать. Я же буду пахнуть едой. А когда пойду гулять, дикие звери меня почуют и поймают. Правильно?» «Неправильно. Никто тебя не поймает. Но одежда твоя обидится. Было платьице чистое, а будет теперь чумазое. Думаешь, платью приятно быть грязным?» «Ой, прости меня, любимое платье!» — запричитала Шуша. «Я не буду больше об тебя руки вытирать!» Тут она опять задумалась. «А обо что вытирать? А скатерть? А шторы? Или Жозефину Семенну?» «Но тогда Жозефина Семенна обидится. Ее красивая юбка станет грязной. Ай, обо что тогда вытирать?» Огляделась Шуша, но ничего подходящего не нашла. Нашла Марфуша. «Эх, Шуша», — сказала она, — «смотришь ты по сторонам и ничего не замечаешь». Тут Шуша и заметила листочки на столе. Мягкие, пушистые, как листики лопушка, только белые. Салфетками называются. Они ведь ничьи, значит, никого не обидишь. Обрадовалась Шуша и давай ими ладошки тереть. Какие хорошие листочки! И ручки чистыми останутся, и одежда не пострадает. Давай повторим. 1. Перед едой текстильную салфетку кладут на колени, чтобы не испачкать одежду. 2. Нельзя вытирать рот рукавом или руки о скатерть. Для этих целей существуют бумажные салфетки. 3. Если нужно отойти, салфетку кладут слева от тарелки. 4. Если салфетка упала, нужно попросить, чтобы ее заменили на чистую. 5. После использования текстильную салфетку кладут справа от тарелки, а бумажные — прямо в тарелку. Как Шуша узнала про волшебные слова. Новая подружка Марфуша очень понравилась Шуше. Но ей хотелось больше друзей. «Где же их взять?» — все приставала она к Марфуше. «Я же играть хочу!» «Давай во двор пойдем. Там друзей сколько хочешь». И они пошли. Марфуша ведерко с собой взяла, совок и формочки. А Шуша — свою любимую дубинку. Куда же без нее? Закрыли они дверь, спустились по лесенке, а навстречу им бабушки идут. «Здравствуйте, девочки!» — говорят они Шуше с Марфушей. Марфуша им дверь открыла, они ей «Спасибо, спасибо!» Тут наша первобытная девочка как задрожит! «Чего ты, Шуша?» — испугалась Марфуша. «Как чего? Неужели ты не понимаешь? Они нас заколдовать хотят, слова какие-то говорят незнакомые! Это же заклинание! У нас в племени был колдун, он всегда такие непонятные заклинания говорил. Смотри, Марфуша, у нас теперь, наверное, рога вырастут или хвост!» Шуша чуть не плакала. Так напугали ее незнакомые слова. А Марфуша смеется. «Никакие это не непонятные слова, Шуша. Это хорошие слова, вежливые. Их говорят, когда приятное хотят человеку сделать, уважение оказать, поблагодарить. Они радость дарят. Их все вежливые люди говорят, а никакие не колдуны». «Я тоже хочу радость дарить!» — загорелась Шуша. «Скорее мне все волшебные слова рассказывай! Я их запоминать буду! Я следы всех зверей лесных с первого раза запомнила! Что я, простые слова не запомню, что ли?» Вот так Шуша все вежливые слова и выучила. И никто даже не догадался, что это дикая девочка из первобытных времен. Давай повторим. 1. Когда встречаешь кого-то, говори «Здравствуйте». А еще можно сказать «доброе утро», «добрый день» и «добрый вечер». Ровесникам можно сказать «привет». Второе. Младшие первыми здороваются со старшими. Тот, кто вошел, приветствует присутствующих. Третье. Когда мы прощаемся, следует говорить «до свидания». Друзьям можно сказать и просто «пока». Четвертое. Если просишь о чем-то, не забывай про слово «пожалуйста». Пятое. И помни, когда кого-то благодаришь, про слово «спасибо». Шестое. Когда нужно извиниться, мы говорим слова «простите», «извините». Как Шуша знакомилась с ребятами. Вышли, наконец, Марфуша с Шушей во двор. А там ребята играют, веселятся. Выбрала Шуша одного мальчика, подошла и как даст ему дубинкой! «Что ты дерешься?» — расстроился мальчик. «Пришла в наш двор и хулиганит!» Обиделся мальчик, отвернулся и плачет. Пошла Марфуша разбираться. Нашла Шушу, завела ее под грибок, пока та до остальных детей не добралась, и стала расспрашивать. «Шуша, ты чего дерешься? Ты же подружиться хотела с ребятами. Зачем же мальчика дубинкой ударила?» «Так я же знакомлюсь. А как я еще покажу им, что я смелая и сильная? За смелой-то и сильной все захотят дружить. Разве нет?» «Если ты так будешь знакомиться, то скоро никого из ребят во дворе не останется, и дружить будет не с кем. Не так надо знакомиться, Шуша!» «А как?» «Тебе нужно произвести приятное впечатление, так?» «Вот и говори им приятные вещи». «А, волшебные слова!» — догадалась Шуша. «Да, сначала скажи «привет», потом познакомиться надо. Скажи, как тебя зовут, и спроси имя нового друга. А потом предложи что-нибудь интересное». «Подарок?» — догадалась Шуша. «Конфету, яблоко, дубинку». «Лучше игру или интересное занятие. Кто же от такого доброго друга откажется?» «Выходит, хороший друг — это как подарок?» «Да в 100 раз лучше, чем подарок. Конфету съешь, дубинка сломается, а друг вот он и спасет, и развеселит, и поиграет с тобой». «Ага, поздороваться, сказать свое имя, принести пользу», начала выводить каракули в своем блокнотике Шуша. Все записала в волшебную книжечку, все запомнила, завела много-много друзей. Поняла, что чем больше отдаешь, тем больше в ответ получаешь. Давай повторим. Первое. Прежде всего, с новым знакомым надо поздороваться. Второе. После этого нужно представиться. Назвать свое имя, а иногда и фамилию. Третье. Затем скажи «очень приятно» или «рад встрече». Четвертое. Если ты привел в гости друга, познакомь его со своими родителями. Назови имя. Пятое. Если у тебя много гостей, нужно представить их друг другу. Шестое. Не принято подавать руку через стол или через порог. Как Шушу пригласили в гости. Друзья были не только у Шуши, были они и у Жозефины Семенны. Ее старинная подруга Серафима Карповна пригласила свою бывшую одноклассницу в гости. С внучкой Марфушей, конечно. Ну и Шуша тоже увязалась. Куда же без нее? Поход в гости — это целое культурное событие, к которому стоит тщательно приготовиться, особенно если идешь в первый раз. Шуша, конечно, очень обрадовалась. Она же никогда не была в гостях. Что там? Может, пряники раздают? Может, торты? «Пойдем скорее!» — торопила она Марфушу. «Прямо сейчас!» «Ты чего? Ночь на дворе. Кто же по ночам в гости ходит? Люди же спят». «Очень уж хочу в гости!» «Ну хорошо, тогда завтра, как проснемся, сразу пойдем, да?» «Слишком рано приходить тоже не надо. Люди еще, может, не проснулись, в постели лежат. А ты «здравствуйте, пожалуйста». «Когда же ходить в гости?» — расстроилась Шуша. «Утром нельзя, ночью поздно». «Когда тебя пригласят. Скажут, в какой день и во сколько можно прийти. Пойми, это для тебя же лучше. Хозяева будут тебя встречать, угощения подготовят, развлечения». «Угощения? Развлечения?» — обрадовалась Шуша. «Ну, тогда ладно. Придем, во сколько скажут. А еще хорошо бы повторить правила этикета перед тем, как пойти в гости». Шуша очень хотела пойти в гости, поэтому достала свою тетрадку с записями и принялась читать. Разве могла она от угощения отказаться? Давай повторим. Первое. Сообщать гостям о приглашении следует за 7-10 дней. Второе. Согласовать нужно не только место встречи, но и точное время. Третье. Нужно сообщить о цели приглашения. Например, это может быть день рождения. И о форме одежды. Четвертое. Приглашать гостей можно по телефону, письменно, написать открытку, к примеру, или лично сказать им об этом. Пятое. Прежде чем принимать приглашение, спроси разрешение у родителей, тогда и давай ответ. Шестое. Если ты не можешь прийти в гости в указанное время, нужно вежливо отказаться. Седьмое. Если же после того, как ты принял приглашение, возникают непредвиденные обстоятельства, болезнь, внезапный отъезд и так далее, и ты не сможешь прийти, нужно сообщить об этом тому, кто тебя приглашал, и извиниться. Как Шуша собиралась в гости. Наконец час настал. Шуша с утра уже была готова, а Марфуша все никак не могла собраться. «Ты чего?» — удивилась Шуша. «Не хочешь никуда идти?» Дело в том, что у Марфуши были длинные волосы. Пришлось Жозефине Семёне заплести и косички, и повязать бантики. А у Шуши не было таких красивых волос. Ее прическа напоминала куст или воронье гнездо. А ведь Шуша тоже хотела быть красивой. Тогда она незаметно взяла себе одну ленточку и обхватила ею свой куст на макушке. Теперь казалось, будто лохматый куст расцвел. «А может, все-таки расчешемся?» — предложила ей Марфуша. «Будет аккуратнее». «Что ты? Знаешь, что нам говорил вождь племени Птуша-Мутуша? Ни в коем случае нельзя причесывать волосы». «А то что? Как ты будешь прятаться в кустах, если твои волосы не похожи на куст? А так сел в кусты, и какой зверь тебя в них найдет? Никакой!» «Но ты же не к зверям идешь, Шуша, к людям. Они тобой любоваться будут». «Любоваться?» Шуше так приятно стало от этих слов, что она спряталась в шкаф и вышла оттуда в бусах, браслетах, да еще и измазанная помадой Жозефины Семенны. Марфуша при виде нее чуть в обморок не упала. «Шуша, пойдем со мной в ванную, покажу, как будет лучше». Пришлось Марфуше отмывать Шушу. И вскоре из ванной вышла красивая, аккуратная девочка. «Ой, кто это?» — испугалась Шуша, увидев в зеркале свое отражение. «Это ты, чистая, аккуратная, без лишних украшений. Вот теперь на тебя приятно смотреть, и можно тобой любоваться». Давай повторим. Первое. В гости приходи в чистой, отглаженной и нарядной одежде. Второе. Не забудь умыться и причесаться. Ногти тоже должны быть в порядке, чистыми и подстриженными. Третье. Одеваться нужно по случаю и по погоде. Четвертое. Не надевай слишком много украшений. Пятое. Есть еще приглашение по какому-то случаю. Тогда гости приходят с подарками или угощением, или цветами, а иногда и совсем сразу. Как Шуша ходила в гости. И в гостях, оказалось, надо соблюдать этикет. «Нельзя сразу входить в дом», — предупредила Марфуша. «Надо предупредить хозяев о своем приходе». «А-а-а!» — догадалась Шуша. «Дубинкой по двери стукнуть! Бах! Бабах!» Зачем же дубинкой? Видишь звонок? Динь-дон! Пропел звонок, когда Шуша нажала на кнопочку. Здорово! Куда лучше, чем бабах и разбитая дверь. Поэтому хозяева им открыли и радостно пригласили войти. Внутри было так уютно, Шуше очень понравилось. «Хорошая пещера», — похвалила Шуша квартиру Серафимы Карпны. «Не то, не то», — зашептала ей на ухо Марфуша. «А, волшебное слово», — догадалась наша первобытная девочка. «Здравствуйте, Серафима Карповна», — снова подсказала ей Марфуша. «Доставай конфеты, которые я тебе дала перед выходом». «Так я их съела. Думала, это для того, чтобы перед дорогой подкрепиться». «Нет, это гостям. Обычно в гости с пустыми руками не принято ходить». Хорошо, что у Марфуши был букет. Она вручила его Серафиме Карповне, и правила этикета они все-таки не нарушили. Но дальше... Шуше было скучно сидеть за столом и слушать взрослые разговоры. Лицо ее скривилось, стало недовольным и сердитым. «Что случилось?» — в который раз зашептала Марфуша. «Плохое настроение в гости не берут. Как правило, его оставляют за дверью». «Тогда прогоним плохое настроение», — решила Шуша, и давай веселиться. Стала песенки распевать, махать руками и на стуле раскачиваться. Вот как ей было весело. А вместе с ней поскакала посуда. «Дзынь-дзынь!» — зазвенел железный чайник, спрыгивая со стола. «Трынь-брынь-дзынь!» — подхватили его песенку чайные чашки. «Бум!» — пропела супница. «Ай-яй-яй!» — покачала головой расстроенная хозяйка. «Куда же спряталось твое воспитание, Шуша? Ты на стуле, как на лошадке, скачешь, посуду роняешь». Хотела Шуша всех развеселить, а получилась одна грусть. Но потом Серафима Карповна предложила угощение, и хорошее настроение пришло само собой. Да что там, прибежала. Давай повторим. Первое. Если тебя пригласили в гости, не опаздывай. Заранее приходить тоже не нужно, ведь хозяева могут быть еще не готовы. Второе. В гости не принято приходить с пустыми руками. При этом важен не подарок, а внимание. Третье. Не нужно долго звонить в дверь или сильно стучать. Достаточно 1-2 звонков. Четвертое. Когда хозяева открыли дверь и пригласили тебя войти, нужно зайти и поздороваться, снять верхнюю одежду, разуться и пройти в ту комнату, на которую указали хозяева. Пятое. Не нужно ходить по комнатам без разрешения, критиковать обстановку, брать без спроса вещи, портить их и ломать. Шестое. Нехорошо также ссориться, спорить и шуметь. Седьмое. Хранить молчание или пребывать в мрачном настроении тоже не принято. Лучше всего поддерживать беседу. Восьмое. Хозяевам также будет приятно выслушать комплименты в свой адрес. Как Шуша ела угощение. Шуша перестала скакать на стуле. Посуду вернули на место. И тут Шуша заметила, что в тарелочках у Серафимы Карповны столько вкусной еды! И рыбка, и курочка, и грибы! Шуше все надо было попробовать. Вкуснее, чем у них в лесу, или нет? Но если до курочки и рыбки ей удалось добраться легко, они стояли совсем рядом, то до грибов пришлось тянуться через весь стол. Шуша тянулась, тянулась, тянулась, тянулась. В конце концов тарелку и опрокинула. Грибы рассыпались по столу. «А чего они от меня убегают?» — возмутилась Шуша. «Их же надо было рядом со мной поставить, чтобы я не добывала их, как в лесу». «А тебе надо было», — зашептала ей Марфуша, «попросить меня их подать, и тогда не пришлось бы тянуться». «Ах, вот как это делается!» — обрадовалась Шуша. «Добывать, значит, ничего не надо. Надо соседей просить. И чего я раньше до этого не додумалась?» Давай повторим. Первое. Если в гостях предполагается застолье, нужно заранее спросить у хозяев, где можно помыть и чем вытереть руки. Второе. За столом нужно есть спокойно, тихо, аккуратно, чтобы не помешать другим гостям и не испачкать окружающих. Третье. Если какое-то блюдо не нравится, не нужно высказывать свое недовольство и делиться с окружающими своим мнением. Четвертое. Если от блюда осталось совсем немного, вежливым будет предложить последнюю ложку тому, кому оно особенно понравилось, или поделить поровну между желающими. Пятое. Не следует тянуться за блюдом, которое стоит далеко. Можно попросить об этом соседа. Как Шуша танцевала. Грибы были вкусными, курочка и рыбка изумительными. Шуша съела всего по кусочку. А еще по кусочку попрятала в кармашке. Ломтики лимона, кусочек огурца, а еще косточку от индюшки, корочку хлеба, конфетку и печенье. А вдруг потом не будет? Вождь племени Птуша Мутуша им всегда говорил: «Нашли что-то вкусное? Запасайтесь!» Шуша и запаслась, как белочка. Вот застолье кончилось. Серафима Карповна включила музыку, и все пошли танцевать. Шуша тоже пошла. Она вспомнила, что в гостях надо веселиться, хорошим настроением делиться, ну и давай плясать, руками, ногами махать, как в своем племени у костра. Полилось из нее хорошее настроение в разные стороны, а вместе с ним посыпались и все припрятанные кусочки. И лимон, и огурец, и косточка, и корочка. «Ты зачем еду по карманам рассовала?» зашептала ей на ухо Марфуша. «Как мне еще Серафиме Карповне показать, что было вкусно?» схитрила Шуша. «Надо сказать спасибо за угощение, Серафима Карповна. Все было очень вкусно. Чтобы хозяйке было приятно, надо просто сказать об этом. Поняла?» Шуша кивнула. И тут же начала исправляться. «Ой, Серафима Карповна, мне так было приятно рассовывать по карманам всю вашу еду. Ой, в смысле есть ее. «Есть, конечно!» Опять забыла Шуша правильные слова. Она больше про свое племя думала. «Первобытный век твой давно уже кончился», — заметила Марфуша. «Пора бы уже к нашей жизни привыкать». Шуша и сама понимала, что пора. Но с большим трудом ей это давалось. Давай повторим. Первое. Косточки от фруктов, курицы, рыбы или кусок, который не удалось прожевать, следует незаметно положить в салфетку, приблизив ее ко рту, а потом разместить на краю тарелки. Второе. Если во время еды тебе понадобилось выйти из-за стола, нужно извиниться. Третье. Использованные приборы нельзя класть на скатерть, только на тарелку. Четвертое. Пользоваться зубочисткой за столом не принято. Для этого лучше уйти в ванную. Пятое. Подача десерта — сигнал о том, что встреча подходит к концу. Не нужно слишком долго засиживаться в гостях. Шестое. Необходимо вовремя попрощаться и поблагодарить хозяев за теплый прием. Седьмое. Обычно за этим следует ответное приглашение в гости. Как Шуша подружилась со временем. Больше всего Шуше нравилось смотреть мультики, особенно про зверей, но их показывали редко. Чаще всего приходилось смотреть то про каких-то принцесс, то про роботов. Это Шуше было совсем неинтересно. Раз интересных мультиков нет, Шуша решила найти себе какое-нибудь увлекательное занятие. И тут, будто по заказу, из домика на стене выглянула маленькая серенькая птичка и начала куковать. «Ура, добыча!» — обрадовалась наша охотница и как пульнет в кукушку тапочкой. «Ку!» — крикнула в последний раз птичка и скрылась в своем домике, чтобы никогда больше не появляться перед маленькой озорницей. «Шуша, ну зачем?» — строго спросила Марфуша, увидев сломанные часы. «Вот скажи, зачем ты испортила несчастную кукушку?» «Я на нее охотилась!» «Ты же не в лесу! Здесь птица не добыча, а полезная вещь!» «Чего же в ней полезного?» кукует бестолку. Ничего не бестолку. Она время говорит, чтобы люди никуда не опаздывали. Воспитанные люди обычно стараются не опаздывать. Не заставляют других людей ждать. Не подводят. Значит, эта кукушка помогла нам вовремя в гости прийти? Конечно. Представь, если бы Серафима Карповна нас ждала. День, ночь, может, еще и утро. А кукушка торопила бы нас, говорила: «Бегом, бегом, не опаздывайте, ку-ку!» «И угощение тогда все испортилось бы», — догадалась Шуша. «Незачем и в гости ходить. Чего там тогда есть? А еще, наверное, приглашающий бы очень расстроился, когда бы понял, что никто вовремя не пришел». «Вот! А что мультики интересные скоро начнутся? Кто тебе рассказывает?» «Ты». «А мне кукушка». «Пусть мне тоже рассказывает», — заволновалась Шуша. «Почему это только тебе?» «Так ты научись за временем следить, и тебе рассказывать будет». Шуша и представить не могла, насколько полезной окажется кукушка. Пришлось и Шуше научиться. Теперь она никуда не опаздывала и мультики свои любимые всегда вовремя смотрела. Ей кукушка говорила, потому что это не обычная лесная птица, а часы. Очень полезная штука, которая помогает людям следить за временем и не тратить его даром. Ведь время очень ценно, его нельзя вернуть, пройдет и не заметишь. Поэтому важно научиться правильно его распределять. Давай повторим. Первое. Планируя какие-то дела, старайся выделить время с запасом, чтобы не было опозданий и задержек. Второе. Если определил себе срок, старайся уложиться в это время. Не затягивай процесс. Третье. Если ожидается встреча, постарайся подготовиться к ней заранее. Достань и приведи в порядок одежду, обувь, собери сумку, с которой собираешься пойти. Четвертое. Опаздывать на встречу больше, чем на 15 минут, крайне невежливо, особенно если тебя ожидают на улице. Пятое. Постарайся предупредить, что задерживаешься, и скажи, на какое время, чтобы ожидающий зря не нервничал. Шестое. Принеси свои искренние извинения, если опоздал. Объясни причины, вырази сочувствие и раскаяние. Постарайся не совершать подобные промахи в следующий раз. Как Лохмат чуть не разрушил весь двор. С тех пор, как Шуша попала в дом, забот у Марфуши явно прибавилось. Все время приходилось следить, как бы чего-нибудь не случилось. Но ведь у Шуши еще был мамонт по имени Лохмат. И о нем тоже важно было заботиться: расчесывать, кормить, поить и выгуливать, а еще играть. Все это приходилось делать тоже Марфуша. Хорошо, что он был такой лохматый. Спросят иногда любопытные прохожие: «Что это у вас за порода собаки такая?» А Марфуша им: «Это не собака, это мамонтёнок». Те посмеются, подумают: «Ну и фантазия», и идут дальше своей дорогой. Но однажды Марфуше было некогда его выгуливать. Ей нужно было идти к стоматологу лечить зуб. Шуша и подумала: «Почему бы мне самой с лохматом не погулять? Мой это мамонт или нет?» Собралась и вышла во двор. А следить-то за ним не умеет. Тут ведь улица, а не лес. Лохмат как обрадовался, скатился пушистым колобком с лестницы и во двор. Стал бегать, скакать, топать. Шуша же его на поводок не посадила и первым делом побежал наш лохмат куда? Конечно же, прямо к клумбе. Что раньше приходилось есть лохмату? Колючие ветки в лесу — не лучшее лакомство. А на клумбе — нежные цветочки. Жозефина Семёновна сама их сажала. Каких только цветов там не было. Лохмат давно их заприметил. Но Марфуша и близко не подпускала его к клумбе. А Шуше было все равно. «У-у-у!» — раздался на всю площадку радостный вой лохмата. «Топ-топ-топ!» — побежал он, сбивая на своем пути хлипкие скамеечки. «Да что там! Даже железная ограда и та задрожала от топота мамонта!» Не задрожала только отважная Жозефина Семёновна. Она как раз поливала свои цветочки из леечки. Ею она и прогнала с клумбы незадачливого мамонтёнка. «Ай-яй-яй, я вами сильно огорчена и расстроена, а еще крайне рассержена таким поведением». Лохмат обиделся. Шуша обиделась. «Я хотела, чтобы Лохмату было хорошо», — пожаловалась она потом Марфуше. «А надо, чтобы всем было хорошо, Шуша. Хорошо разве Жозефине Семенне? А ребятам на детской площадке? Лохмат чуть не съел все ее цветочки. Она их сажала, поливала, заботилась. С цветочками всем было и хорошо, и красиво. А так было бы хорошо только одному Лохмату. Этикет учит поступать так, чтобы всем было хорошо». Поняла Шуша, что этикет строгий, но справедливый. И добрый по отношению ко всем. Он обо всех заботится. Ведь правда? Давай повторим. Первое. На улице и во дворе не следует мешать окружающим, кричать, шуметь, задевать, толкать и отвлекать прохожих и отдыхающих. Второе. Мусорить, плеваться, пачкать лавочки, вставая на них ногами, рисовать на стенках, горках, качелях и другом оборудовании детской площадки значит не уважать себя и других. Третье. Не следует растаскивать песок из песочницы и разбрасывать его по всей площадке. Четвертое. Ходить по газонам, ломать ветки, рвать цветы с клумбы запрещено. Пятое. Хозяин должен следить, чтобы его собака не причиняла неудобства окружающим. Важно! За собакой обязательно нужно убирать все в пакетик. Как Шуша поняла, что такое забота? Теперь и у Шуши было много друзей во дворе, и можно было играть не только с Марфушей, но и с другими ребятами. Это обрадовало Марфушу. Ей больше не нужно было смотреть за Шушей, опасаясь, как бы она и Лохмат еще чего не натворили. А можно было заняться своими делами. Например, прибрать в комнате. Но только Марфуша начала раскладывать кукол по коробкам, как со двора прилетела Шуша. «Марфуша! Марфуша!» — захныкала она. «Ты говорила, что Петя хороший, он вовсе не хороший!» «Почему?» «Я иду, а он дверь передо мной открывает и пропускает. Иди, мол, вперед. Ясное дело, хочет, чтобы меня дикие звери съели. Я выйду, они на меня как набросятся, а он целехеньким останется. Здорово придумал». «Он поступил как воспитанный мальчик. Многие мальчики так себя ведут по отношению к девочкам. Это значит, что они уважают их, ухаживая за ними и заботясь о них. Могут сумку тяжелую тебе помочь донести, защитить от хулиганов, руку подать, если скользко». «Чего это?» — рассердилась Шуша. «Они что, думают, что я слабая или неуклюжая? Да я сама как дам этим хулиганам дубинкой! Неизвестно еще, кого они больше испугаются». «Шуша, ты молодец! Никто в твоих силах и способностях не сомневается. Конечно, если тебе не нравится проявление заботы, лучше скажи об этом Пете. Ему же важно знать, что ты любишь, а что нет. Сам он об этом не догадается. Но ты все-таки подумай, неужели тебе неприятно, когда о тебе заботятся, защищают тебя, цветочки дарят?» «Это мне приятно», — призналась Шуша. «Ладно, пусть заботится, раз он такой воспитанный. Пойду назад во двор, помирюсь с Петей и подумаю, что я для него могу сделать, как позаботиться». Вот такая смешная Шуша. Поняла, наконец, что когда о тебе заботятся, это приятно. И самой проявлять заботу тоже хорошо. Давай повторим. Первое. Основное правило этикета — вежливое отношение к окружающим независимо от того, какого они пола и возраста, с особенностями развития или нет. Ведь мы живем в тесном соседстве, и должны с пониманием и уважением достойно относиться друг к другу. Второе. Исторически так сложилось, что мальчики оказывают знаки внимания девочкам, здороваются первыми, открывают перед ними дверь, пропускают вперед. В современном мире любой может оказать знаки внимания другому человеку. Главное, чтобы это шло от чистого сердца. Третье. Если девочка несет тяжелые сумки, мальчик старается помочь ей донести их. Такое проявление этикета может оказать любой, и младший к старшему, и просто тот, кто уверен в своих силах и готов помочь. Четвертое. Важно проявлять заботу, помогать людям. Например, подать руку, если на улице скользко и можно упасть. Как Шуша выпрашивала подарки. Шуша познакомилась во дворе не только с ребятами, но и со взрослыми. Особенно ей нравилось дружить с бабушками. Она им вежливые слова говорила, а они ее конфетками угощали. Сядет с бабушками на лавочке и разговаривает. «Здравствуйте, бабушки!» «Здравствуй, Шуша, здравствуй!» «Как ваши дела? Хорошо?» «Хорошо». «А чего это вы меня конфетами не угощаете?» «Так не успели мы сегодня в магазин сходить». «Что же вы так? Надо было поторопиться». «Ну ладно, давайте тогда что-нибудь другое. Бусы, например». «Да как же, Шуша, мы тебе свои бусы отдадим. Их же нам наши мамы подарили, а им когда-то их мамы». «Ну тогда платок, что ли, дайте». «Как же, Шуша, нам ведь голову напечет, жарко будет». «Ну, кофточку тогда». «А без кофты нам будет холодно». «Тьфу, ты не поймешь вас, то жарко вам, то холодно». Шуша уже и не знала, что забрать у бедных бабушек. Хорошо, что на помощь им пришла Аглая Тарасовна. Она-то и объяснила Шуше, что не конфеты важны, а внимание и забота близких. «Общение должно быть от души, а не потому, что тебе что-то за это дадут», — пояснила Аглая Тарасовна. «Поняла? Конфеты — это скорее наша любовь к тебе и забота были, а не то, ради чего с нами стоит общаться». Тут и Марфуша подоспела, рассказав, что со взрослыми очень интересно общаться, ведь они рассказывают про свою жизнь, когда были маленькими, как мы. И это ужасно интересно. Давай повторим. Первое. Выпрашивать подарки без всякого повода — признак дурного тона. Второе. Если хочешь сделать кому-то подарок, то подготовь его заранее. Подумай, что нравится этому человеку, чем он любит заниматься. Третье. Упакуй подарок красиво. Важно правильно вручать подарки. Сделай это с настроением, торжественно, сказав человеку несколько добрых слов. Четвертое. Когда тебе вручили подарок, открой его, рассмотри и поблагодари того, кто подарил. Если подарок тебе не понравился, не стоит показывать это. Пятое. Если тебе подарили конфеты, торт или еще что-то вкусное, то нужно поставить это на стол и угостить всех присутствующих. Как Шуша разбрасывала фантики. Одну конфетку Шуша припрятала в кармане. Сунула как-то раз Шуша руку в карман и обрадовалась. Конфетка! Съела ее, а фантик выбросила. Прямо на травку. «Ай-яй-яй!» — покачала головой Марфуша. «Травка же была чистой. А теперь?» «А теперь веселенькая. С фантиком!» «Эх, Шуша!» — вздохнула Марфуша. «Ты же мусоришь, портишь наш двор, а это нехорошо». «Я не порчу, Марфуша, я его украшаю. Я же фантик бросила на землю, значит, вырастет здесь скоро конфетное дерево. Вместо листиков — конфеты!» «Ничего из него не вырастет. У фантиков домик есть, мусорное ведро. Вот и пусть живет в своем домике». «Эх», — загрустила Шуша. Она поняла, что нет смысла свои законы устанавливать, тем более если они давно уже установлены. И не просто так, а чтобы везде были чистота и порядок. Давай повторим. Первое. Не бросай в общественных местах фантики, салфетки, огрызки и другой мусор. Второе. Есть в общественных местах, кроме кафе и ресторанов, также не принято. Можно испачкать окружающих и испачкаться самому. Третье. А еще часто в общественных местах можно встретить несколько урн для мусора, для пластика, бумаги, стекла и смешанных отходов. Распределяя мусор, ты проявляешь заботу о природе, экологический этикет. Четвертое. Не стоит жевать жвачку в общественных местах, А уж тем более нельзя ее лепить к скамейкам, сиденьям в транспорте или бросать на асфальт. Как Шуша всех перебивала. Как-то раз профессор Иванов, папа Марфуши, прислал письмо, в котором рассказал, что скоро приедет и привезет Шуше древний кувшин. «Мой любимый кувшинчик!» — заверещала от радости Шуша. «Я каждый вечер пила из него молоко!» Надо было срочно, прямо немедленно рассказать об этом всем бабушкам. И Шуша стрелой ринулась во двор. Даже быстрее. И что вы думаете? Оказывается, Жозефина Семёновна уже отправилась к бабушкам и начала делиться этой замечательной новостью. «А я?» — начала перекрикивать ее Шуша. «А мне?» Но бабушки ее не слышали. Они уже давно обсуждали приезд Виктора Петровича. Тогда Шуша закричала громче. Так, что даже Марфуша на третьем этаже услышала ее и спустилась во двор. «Шуша, чего ты кричишь?» — спросила она. «А-а-а!» — заревела Шуша. «Меня никто не слушает! А у нас в племени все знали, кто громче кричит, тот и молодец! Значит, сможет диких зверей от пещеры отогнать! Но сейчас нам не нужно распугивать диких зверей. Кто кричит, тот никого не слышит и всех перебивает. А еще мешает тем, кто спит или отдыхает. Малышам, например». «Ой!» — расстроилась Шуша. «Что же мне теперь? Совсем не разговаривать? Но если я сейчас не расскажу свою новость, я лопну, как воздушный шарик!» «Почему не разговаривать? Говори сколько хочешь. Только сначала дождись, когда взрослые закончат свой разговор». Бабушки прекратили говорить. И Шуша, наконец, выдала свою новость. Так что участи воздушного шарика в тот день ей удалось избежать. Давай повторим. Первое. Нельзя перебивать рассказчика. Дождись, когда он закончит свою мысль, а потом говори. Второе. Слушай собеседника внимательно, не отвлекаясь. Так ты проявишь свое уважение и интерес. Третье. Сам говори четко, негромко. Четвертое. В обществе не принято шептаться. Это считается невежливым по отношению к другим. Пятое. Не употребляй грубые, неприличные слова. Это также говорит о невоспитанности. Шестое. Не критикуй и не оскорбляй собеседника. Не нужно с ним ссориться и ругаться. Седьмое. Если хочешь обратиться с просьбой, используй такие слова. Извините, будьте любезны, будьте добры, разрешите. Как Шуша на всех показывала пальцем. Из-за того, что Шуша злоупотребляла конфетами, у нее разболелся зуб. Пришлось Марфуше отвезти Шушу в поликлинику. Место это, как известно, не самое веселое. Однако Шуша там развеселилась. Во-первых, Марфуша пообещала ей, что зуб скоро вылечат. Во-вторых, там сидело много самых разных ребят. А в-третьих, все они показались Шуше очень интересными. «Смотри, смотри, Марфуша!» — закричала она. «У мальчика нога костяная, как в сказке!» «Это гипс. Он ногу сломал. Не надо над ним смеяться. Ничего смешного тут нет». «Ой, смотри! А у девочки пятнышки!» — продолжала Шуша тыкать пальцем в посетителей поликлиники. «Прямо как у жирафа, только красные!» «У девочки аллергия. Думаю, она сейчас очень страдает. Нехорошо смеяться. А вон у мальчика железка во рту. Он что, железо ест?» «Это пластинка, чтобы зубы выровнять. И вообще, Шуша, не надо показывать на всех пальцем». «А что, палец сломается, да?» «Это может быть неприятно человеку. Для него это новое непривычное состояние. И смеяться ни над кем не надо. И обсуждать других людей. Эти ребята не играть сюда пришли. Они болеют. Лучше поддержи их добрым словом». «Я не хочу, чтобы они болели и чтобы расстраивались. Пусть все выздоровеют, а я ни про кого больше не стану говорить ничего обидного». «Вот это правильно, молодец, Шуша», — улыбнулась Марфуша. Так Шуша поняла, что пальцем на других людей показывать неприлично. Давай повторим. Первое. В поликлинике или других общественных местах не надо обсуждать посетителей, показывать на них пальцем и задавать вопросы об их болезнях или их физическом состоянии. Это не очень корректно. Второе. Пока ждешь, когда тебя позовут к доктору, не шуми, посиди спокойно, ведь остальным посетителям может быть плохо, поэтому лучше не мешать им. Третье. Не переживай о предстоящем приеме и процедурах, веди себя сдержанно и спокойно. Четвертое. Приходи на прием к врачу вовремя. Пятое. Войдя в кабинет, поздоровайся с доктором, ответь на все его вопросы, выполни его просьбы. В конце приема поблагодари врача и попрощайся. Шестое. А еще можно подбодрить тех, кто находится в очереди, сказать им добрые слова. Как Шуша украшала Жозефину Семенну. Как-то раз Марфуша пошла в магазин. Жозефина Семенна готовила обед, а Шуша не знала, чем ей заняться. «Все делают добрые дела», — думала она. «Одна я ничего не делаю, как будто я первобытный человек. А я же не такая, я современная». Но что именно делать, Шуша так и не придумала. Тогда она вспомнила, как пещеру свою украшала. Рисовала на стенах разных зверей, антилоп, быков. Очень красиво получилось. Всем понравилось. Вот только где бы ей порисовать? Залезла Шуша в комод, нашла книжечку маленькую. В книжечке нарисован портрет Жозефины Семенны. Только совсем она там некрасивая вышла. Решила Шуша ее украсить немного. Что, ей трудно доброе дело сделать? Пририсовала она Жозефине Семенне бант и корону. Так наряднее будет. Осталось только показать всем эту красоту. Пусть увидят, что и она, Шуша, тоже добрые дела может делать. «Смотрите!» — помахала Шуша книжечкой, когда все собрались за обеденным столом. «Нравится?» Жозефина Семенна ничего не сказала. Упала в обморок. «Это от радости», — подумала Шуша. «Ты зачем паспорт разрисовала?» Тихо спросила Марфуша подружку. «Как же она теперь посылки получать будет?» «А что, такой красивой не дадут?» Потом поняла, что опять дала маху, и тихо спросила. «Что-то не так?» «Не так», — вздохнула Марфуша. «Чужие вещи без спроса брать нельзя». «Я исправлюсь», — извинилась Шуша. «Только со спросом теперь добрые дела делать буду». Давай повторим. Первое. Не надо брать чужие вещи без спроса. Следует прежде спросить разрешение. Второе. Бережно относись к предметам общего пользования. Не пачкай и не ломай мебель. Не прыгай на диване, не роняй и не бей посуду. Третье. Уважай чистоту и порядок, ведь кто-то старался и создавал уют. Не рисуй на обоях. Четвертое. Свои вещи тоже надо беречь. Не ломай и не теряй игрушки, не рви книги, не пачкай одежду и обувь. Как Шуша не хотела стоять в очереди. Теперь Марфуша и Шуша все добрые дела делали вместе. Марфуша в магазин и Шуша с ней. Марфуша убираться, Шуша тут как тут. Только Шуша иногда все-таки забывала, что кругом не первобытный лес, и она не в племени живет, а в современном мире. Пришли девочки в магазин за покупками. А там очередь в кассу. Шуша раз и первая. «Нехорошо так», — говорит ей Марфуша. «Эти люди ведь раньше нас встали в очередь». «Так я же их опередила. Я всегда быстрее всех по лесу бегала. Не обгонишь, не победишь». «Здесь не соревнование, Шуша. Нужно проявить вежливость. Все должно быть по справедливости». Только никак Шуша свои привычки забыть не могла. Вот идут они из магазина, несут тяжелые сумки. Устала Шуша, но как только увидела свободное место на лавочке, бросилась туда быстрее тигра. Плюх! И вот она уже сидит. Всех старушек опередила. «Я первая! Я первая! Я победила!» «Шуша, ты опять!» — вздохнула Марфуша. «Надо сначала посмотреть, хорошо ли тому, кто рядом с тобой. Предложи сесть бабушкам, а если есть еще свободное место, то и сама садись». «Значит, надо сначала о других позаботиться», — догадалась Шуша. «Да, так всегда делают взрослые и воспитанные люди». Шуше страшно захотелось стать взрослой и хорошей. Да и заботиться о других тоже понравилось больше, чем быть всегда первой и всегда побеждать. Давай повторим. Первое. Если ты делаешь покупки, а в кассу очередь, не следует, опередив остальных, подходить с товаром к кассиру. Нужно спросить, кто последний, и встать в хвост очереди. Второе. Не следует занимать сразу две очереди. Третье. Пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с маленькими детьми лучше пропускать вперед. Четвертое. В очереди не толкайся, не прислоняйся к стоящим впереди тебя или за тобой. Нужно соблюдать дистанцию, но и не стоять на одном месте, а постепенно продвигаться вперед. Пятое. Шуметь, громко разговаривать и мешать остальным не стоит. Ты можешь кому-то помешать. Как Шушин язычок стал непослушным. Когда Шуша жила в диком лесу, язычок у нее был очень послушный и хороший. Мог громко кричать «Арррррр», чтобы звать людей из племени, если встретилась добыча. Даже дикие звери его боялись, прятались по кустам, чтобы не попадаться на глаза отважной охотницы. А тут этот громкий язычок оказался никому не нужен. «Тише, тише, не шуми, Шуша!» То и дело слышала она от Марфуши. «Разбудишь, помешаешь, напугаешь». «Ой-ой-ой», — думала про себя Шуша, «какие у всех нежные уши!» Но однажды язычок здорово провинился. Как же это произошло? А вот послушайте. Пришла к Жозефине Семёновне очень важная дама. «Здравствуйте, девочки», — сказала она. «Я пришла, чтобы пригласить Жозефину Семёновну принять участие в конкурсе «Самая лучшая бабушка». Кто выиграет, отправится в путешествие по Африке. Ты мне расскажешь о ней?» — обратилась она к Шуше. «Конечно, расскажу!» — обрадовалась та. «Да, наша Жозефина Семёновна — самая лучшая! И ты самая лучшая тетя!» «Не ты, а вы!» — тихо поправила ее Марфуша. «Надо говорить «вы». «Почему же вы?» — удивилась Шуша. «Тетя же одна, а вы — это хотя бы две тети. Где же вторая тетя?» «Нет никакой второй тети, Шуша. Просто людям, которые старше тебя, надо говорить «вы». «Да я в 100 раз ее старше!» — возмутилась Шуша. «Я вообще в первобытном времени родилась. Тогда этой тети еще в помине не было. Вот скажи, тетя, сколько тебе лет?» Тут дама почему-то покраснела, потом нахмурилась и сказала. «Можно я не буду отвечать на этот вопрос?» «Нет, скажи, скажи!» — напирала Шуша. «Мы же не знаем, на «ты» к тебе обращаться или на «вы». Может, ты старше нас в 100 раз?» «Что? В 100 раз? Да что вы себе позволяете?» — рассердилась тетя. «А знаете что? Я пойду». «Куда?» — растерялась Марфуша. «К другим девочкам и бабушкам, у которых воспитанные внучки. Они не задают таких бестактных вопросов. И не говорят, что молодая дама старше них в 100 раз. Да-да, я больше чем уверена, у самой лучшей бабушки будут самые воспитанные внучки. Напоминать о возрасте женщинам крайне неприлично». И исчезла, хлопнув дверью. А вместе с ней исчез и бабушкин шанс победить в конкурсе. И главный приз — поездка в Африку. «Да, не видать бабушке ни слонов, ни жирафов», — вздохнула Марфуша. «И все из-за какого-то этикета», — тоже вздохнула Шуша. «Получается, что везде он нужен». Огорчилась Шуша, что победа бабушке не досталась, и с этого момента решила еще усерднее прививать себе хорошие манеры. Давай повторим. Первое. К взрослым и малознакомым людям следует обращаться на «вы». Второе. Если хочешь проявить уважение к человеку, назови его по имени и отчеству. Анна Петровна, Иван Иванович. Третье. Не задавай вопросов о возрасте, внешности собеседника, чтобы не поставить его или себя в неловкое положение и не обидеть. Четвертое. Не следует говорить в адрес других людей грубые слова. Не употребляй их и в беседе с ровесниками. Пятое. Когда общаешься с кем-то, не забыть вынуть руки из карманов, снять солнечные очки, посмотреть в глаза и улыбнуться. Как Шуша училась королевскому воспитанию. До поры до времени Шуша игрушками не интересовалась. У нее же была дубинка, и не какая-нибудь игрушечная, а самая настоящая. Но однажды заглянула Шуша в детскую, а там Марфуша в куклы играет. И куклы у нее какие-то все волшебные, все в длинных платьях или с цветочками на головах, и все танцуют на балу и кланяются друг другу. «Вот это да!» — ахнула Шуша. «Вот бы и мне так! Хочу носить корону, как будто я самая настоящая принцесса! Марфуш! А, Марфуш, купи мне корону! Я в ней по улицам ходить буду!» «Но ведь королевское воспитание не корона дает!» «А что?» — удивилась Шуша. «Прямая спина, красивая походка и добрые поступки. Вот что важно. Умение управлять своими эмоциями, словами и действиями. Говорить приятные слова, улыбаться. Вот что значит королевское воспитание». Надела Шуша корону, выпрямила спину и обрадовалась, посмотрев в зеркало. «Нравится!» Но тут же испугалась. «А что, если я буду ходить с короной и вдруг раз и забуду все манеры? Снова в дикую девочку превращусь, что тогда?» «Не превратишься. Я тебе одну волшебную вещь дам». «Вот это да! Волшебная вещь!» — размечталась Шуша. «Что же это? Волшебная палочка, что ли? Или блюдечко с наливным яблочком?» Оказалось, что это маленькое зеркальце. «Оно точно волшебное!» — засомневалась Шуша. «Давай проверим». Вышли они во двор. А там машина мебель привезла, новые жильцы приехали. Шуша как начала ругаться! «Все перегородили, не пройти, не проехать! А ну, езжайте обратно, а то я вам сейчас машину разобью!» И замахнулась дубинкой. Марфуша ей раз и зеркальце подсунула. А оттуда на Шушу смотрит какое-то злое чучело и визжит. «Убирайтесь! Убирайтесь!» Королевского воспитания как не бывало. Удивилась Шуша и сразу стала доброй, хорошей и ласковой. «Здравствуйте, дорогие новоселы!» — обратилась она к новым соседям. «Добро пожаловать в наш дом! А хотите, мы вам вещи поможем отнести?» Зеркальце и вправду волшебным оказалось. Давай повторим. Первое. Вежливый и тактичный человек постарается не заметить оплошности других, а будет стараться помочь их исправить. Второе. А еще он не будет делать замечаний и давать советов, если его об этом не просили. Третье. Культурный человек, если заметит, что кто-то нуждается в помощи, подойдет и тихо спросит: «Я могу вам чем-то помочь?» Четвертое. Воспитанный человек не будет хвастаться, показывать свое превосходство над другими, осуждать и высмеивать остальных. Как Шуша ездила в карете. «Марфуш, а, Марфуш?» — спросила как-то раз Шуша. «Королевские особы ведь в карете ездят. А где моя карета?» «Будет тебе карета, Шуша, идем!» — позвала ее Марфуша. Вышли они из дома и возле дороги сели на лавочку. «Это уже карета?» — спрашивает Шуша. «Нет, это остановка для карет. А вот и автобус. Так современные кареты называются». Хороший автобус подъехал к остановке. Большой, красивый. Только хотела Шуша в него зайти, а ее не пускают. «Чего вы меня в мою карету не пускаете?» — закричала Шуша, что есть мочи. «Мне ехать пора!» «А мы уже приехали?» — отвечают ей люди в автобусе. «Нам выйти надо». «А-а-а!» — догадалась Шуша. «Надо людей сначала выпустить!» «Вы проехались, теперь моя очередь!» «Правильно, пропусти же нас!» Тут Шуша и поняла, что это из-за нее автобус не едет. Она путь заградила, не дает людям ни зайти, ни выйти. Отошла Шуша в сторону. Кто хотел, вышел, кому надо было зайти, вошел. И Шуша вошла. Только хотела она свободное место занять, а Марфуша ей не дает. «Я и сесть хочу!» — жалуется Шуша. «Я же королевская особа! А это мой трон, погоди. Сначала пожилые люди садятся, потом маленькие, а потом уже все остальные». Посмотрела Шуша на себя. Не старенькая она, не маленькая. Чего же она единственное свободное место хотела занять? Встала она аккуратненько в сторонке и даже схватилась за поручень, чтобы ни на кого не упасть. А дубинку свою взяла так, для красоты, чтобы никого не задеть. И доехали они без всяких приключений. Давай повторим. Первое. Прежде чем войти в транспорт, пропусти тех, кто выходит. Второе. Важно уступать место пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья и маленьким деткам. Еще место можно уступить в том случае, если видишь, что кому-то плохо. Третье. Некрасиво расталкивать пассажиров локтями, продвигаясь, чтобы занять свободное место. Четвертое. Войдя в транспорт, снимай с плеч ранец или рюкзак, чтобы не мешать другим пассажирам. Пятое. Не стой у входа, если не выходишь на следующей остановке. Шестое. В салоне транспорта нельзя бегать, есть, громко разговаривать, пачкать сиденья. Седьмое. Животных перевозят в специальных сумках или клетках, а на собаку нужно надеть намордник. Восьмое. К выходу готовься заранее. Вежливо спроси людей, которые стоят впереди или у дверей. «Извините, вы сейчас выходите?» Как Шуша сама ходила в магазин. Каждый день Шуша учила новое правило этикета и в свою книжечку записывала. Все вежливее и воспитаннее становилось. «Лохматый я уже могу выгуливать?» «Могу». «А в магазин могу сама ходить?» «Тоже могу. Вот и схожу сейчас». Но вот беда. Делать эти два дела она решила вместе. Сначала с лохматым погуляла, а потом в магазин зашла. Тоже с лохматым. Нет, она, конечно, сначала посмотрела на картинки, которые перед входом в магазин были нарисованы. Там собачку двумя полосками зачеркнули. Ну, Шуша даром, что первобытная, сразу по этому рисунку поняла, что нельзя в магазин с собаками. Но лохмат-то не собака, где написано, что с мамонтами нельзя. Нет такой картинки. Вот и пошла она с ним. Тут уж мамонту было раздолье. Это тебе не клумба с цветами. Тут все еще вкуснее оказалось. Лохмат все фрукты перепробовал, каждый надкусил. И чем это закончилось? Скоро к директору магазина пришла одна рассерженная дама. «Почему у вас в магазине все яблоки надкусанные? Вы их все пробуете сначала, а потом нам продаете?» Испугался директор. Очень уж дама была возмущена. «Может быть, возьмете груши?» «Так и груши у вас такие же! И баклажаны, и ананасы, и бананы!» Еще больше испугался директор. Неужели на его магазин напала стая диких обезьян и понадкусывала все бананы и ананасы? Он тут же побежал в торговый зал. И оказалось, что это не стая диких обезьян, а всего лишь навсего один голодный и очень прожорливый мамонтенок. Он уже попробовал все фрукты и овощи и добрался до головки ароматнейшего сыра. А рядом стояла его растерянная хозяйка. «Прекратите!» — изо всех сил закричал директор. «Хватит есть товар! Перестаньте все разбрасывать и ломать! За это вам придется ответить!» «Это не я!» — быстренько вывернулась Шуша. «Это лохмат!» «Собака ваша? Значит, вы и виноваты! Вы что, не знаете, что с собаками сюда нельзя?» «А это не собака!» «С любыми зверями нельзя! Ни с мышами, ни с медведями, ни с кенгуру! Мы что, всех животных должны рисовать, с которыми нельзя? Для этого никаких стен не хватит! Пока все за собой не уберете и новые продукты не разложите на полках, мы вас из магазина не выпустим! За свои поступки надо отвечать!» Вот и пришлось лохмату отвечать. Целый вечер они с Шушей убирали магазин. Целый вечер возили новые продукты и раскладывали их по витринам. Только к ночи вернулись домой. «Как же я устала!» — взвыла Шуша. «У-у-у!» — заныл лохмат. Поняла Шуша, что правила этикета лучше бы знать, а главное — соблюдать, а то можно поплатиться. Давай повторим. Первое. Прежде чем входить в магазин или другое здание, пропусти выходящих из него людей. Второе. Заходя в магазин, постарайся не мешать другим входящим. Третье. Нельзя бегать по магазину, ронять товары, портить их, пробовать, пачкать. Четвертое. Неприлично разглядывать и обсуждать товар других покупателей, задевать и расталкивать их. Пятое. Нехорошо задавать вопросы продавцу, если тот с кем-то разговаривает или считает деньги. Шестое. Не задерживайте других покупателей и продавцов долгим обдумыванием покупки. Продумывайте их заранее. Седьмое. Если вы передумали покупать товар, вежливо откажитесь от покупки, извинитесь и поблагодарите продавца. Как Шуша не хотела делиться. Зато на следующий день все складывалось очень удачно. Во-первых, погода была замечательная. Во-вторых, дворник дядя Слава починил качели, и Шуша могла качаться на них сколько захочет. Она взлетала так высоко, что видела сверху весь двор, как птичка. Даже то, что бабушка Надежда Аполлинарьевна машет ей из окошка. Кстати, а чего она машет? Шуша побежала к ней домой. «Ну, здравствуй, Шуша, у меня сегодня день рождения», сказала Надежда Аполлинарьевна. «Я пирожки испекла. Отнеси, пожалуйста, ребятам во двор угости. Пусть и они попразднуют». «Ребята, смотрите, пирожки!» — закричала Шуша. «Бабушка Надя испекла. Только я не знаю, с чем они». Шуша раз и откусила пирожок, чтобы понять, с чем он, конечно. «Вот этот с яблоком. Очень вкусно. А этот? Этот с грибами. А вот этот с капустой. Объедение. Какой же самый вкусный, не пойму». Шуша поглощала один пирожок за другим. Ребята только диву давались, с какой скоростью они исчезают. «Ой!» — опомнилась Шуша. «А вы какой хотели пирожок? С капустой, с яблоком или с грибами?» «Теперь уже не важно», — вздохнула Марфуша. «Пирожков-то все равно нет». «Куда же они делись?» — рассердилась Шуша. «Ты же их все съела», — заметила Марина. «Надо сначала другим угощение предложить, поделиться». «Простите меня, я исправлюсь и обязательно поделюсь с вами, честное слово». «И что же вы думаете? Шуша с Жозефиной Семенной и Марфушей испекли еще пирожков и всех друзей угостили в честь дня рождения бабушки Нади. А Шуше понравилось делиться. Еще она запомнила: сначала предложи другим, а потом уж бери себе. Это вежливый поступок. Давай повторим. Первое. Гораздо приятнее разделить радость от угощения со всеми, чем съесть все одному. Второе. Не нужно грубить, ссориться, обижать друзей, а тем более толкать и драться. Третье. Если ты совершил ошибку, признай ее, извинись. Четвертое. Не хвастайся, не обманывай, не ябедничай, не придумывай обидные прозвища товарищам. Слова больно ранят. Пятое. Если вышел спор, постарайся договориться и найти решение, которое устроит всех. Шестое. Если ты за что-либо обиделся на своего друга, постарайся поскорее простить его и помириться с ним. Седьмое. Будь обязательным. Если что-то обещал, выполни. Как Шуша пригласила гостей. Только разве на улице угостишь гостей нормально? Дома куда удобнее. И решила Шуша всех к себе в гости пригласить. Позвала ребят, время сказала, к которому приходить, а сама сидит и в окошко смотрит. Марфуша ей говорит: «Чего же ты в окошко смотришь, Шуша? Тебе же друзья скоро придут». «А что мне делать?» «Готовиться надо. Прибраться в квартире, чтобы красиво и чисто было, чтобы гостям приятно было у тебя дома». «Ой, правда!» Убралась Шуша. Подмела, мусор выбросила, вещи свои в шкафчики сложила, И опять у окошка сидит. Марфуша ей снова. «А вдруг твои гости голодными придут? Что ты делать будешь?» «Ой, точно!» Побежала Шуша на кухню, вытащила все, что было в холодильнике, на стол положила, а тут и гости пришли. Шуша вдруг вспомнила, что у нее в доме порядок, и предупредила всех. «Ничего не трогайте, ничего не ломайте и не разбрасывайте». «Может, нам и не ходить вообще?» — спрашивают гости. «Да, лучше не ходите. Сядьте вот тут на стулья и сидите. И еду не берите, а то все перепачкаете». Посмотрела Марфуша на гостей и спрашивает Шушу. «Почему у тебя гости ничего не едят?» «Я им не разрешила, а то потом никакого порядка». «Так мы и дома посидеть можем», — говорят гости. «Мы лучше пойдем. Думали, здесь хорошие хозяева, а здесь строгие и жадные». «Что вы, я не строгая и не жадная», — начала оправдываться Шуша. «Ешьте, дорогие гости, пейте и веселитесь». Вот тут-то и начался настоящий праздник. И никто ничего не испачкал. Ребята воспитанные были, знали, как себя вести. Напрасно Шуша всего боялась. Давай повторим. Первое. Если приглашаешь гостей, заранее позаботься об угощении. Придумай, чем будешь развлекать друзей, чтобы было не скучно. Второе. Подготовь место для верхней одежды и обуви гостей. Третье. Приведи себя в порядок. Умойся, причешись. Одежда тоже должна быть чистой и опрятной. Четвертое. Встречать гостей хозяин должен в прихожей. После этого надо помочь гостям раздеться и проводить их в гостиную. Пятое. Если намечается застолье, покажи, где находится ванная, чтобы гости могли помыть руки. Предложи им чистое полотенце. Шестое. Если встреча затянулась, не нужно намекать, что уже всем пора домой, поглядывать на часы, приниматься за уборку. Лучше заранее вписать в приглашение время начала и окончания мероприятия. Как Шуша и Лохмат устроили погром. Проснулись как-то Шуша и Лохмат, посмотрели в окошко, а солнышка нет. Только серые тучи, скучный дождик и холодный ветер. «Ну вот!» — заныла Шуша. «Я бегать хотела, бабочек ловить, а тут нудный дождик. Знаешь, что бы сделали люди из нашего племени? Станцевали бы танец солнца, затопали, захлопали, постучали бы в бубен и мигом бы все тучи прогнали». «У-у-у!» — закивал ее верный Лохмат. Это означало... «Прогнали бы, конечно, прогнали». «И мы прогоним», — твердо сказала Шуша. «Мне бы только бубен достать». И она отправилась на его поиски. Бубен Шуша, конечно, не нашла, зато обнаружила крышку от кастрюли и не менее замечательный половник. Если как следует бабахнуть половником по крышке или наоборот, выйдет даже громче. Начали они исполнять танец солнца. Шуша ударяла по крышке половником, Лохмат топал ногами, хлопал ушами и трубил на весь дом. У-у-у-у! Представляете, как испугались соседи? «Это ураган», — говорили одни. «Нет землетрясения», — спорили другие. «Это извержение вулкана», — утверждали третьи. Марфуша с бабушкой, когда вернулись с рынка, тоже испугались. «Что произошло? Пожар? Ограбление?» «Да нет!» — успокоила их Шуша. «Это мы с Лохматом дождик прогоняем». «Вы всех соседей прогнали. Вон, по улице бегут. А у них наверняка были какие-то важные дела». «Нехорошо», — вздохнула Шуша. «Пусть возвращаются. Мы больше не будем шуметь». «И правда, зачем шуметь? Мы же не дикие звери. А тут и солнышко выглянуло из-за туч, и дождик почти закончился. Давай повторим. Первое. Не нужно шуметь, кричать и топать в квартире. Ты можешь помешать своим соседям. Надо уважать тех, кто живет рядом. Второе. Не мусори в подъезде. Не стоит также стряхивать снег и капли дождя с зонта и одежды, пачкать пол грязной обувью. Третье. не оставляя открытым кран с водой. Это может привести к затоплению других квартир. Четвертое. Осторожно обращайся с газовой плитой, электрическими приборами и спичками, чтобы избежать возгораний и пожаров. Пятое. Следи за своими домашними животными. Не допускай, чтобы они беспокоили окружающих или портили и пачкали места общего пользования. Как Шуша превратилась в очень важную персону. С тех пор, как Марфуша подарила Шуше волшебное зеркальце, та все время в него смотрелась. Не превратилась ли она в королевскую особу? А один раз глянула — превратилась! Но не в королевскую особу, а в очень важную персону. А что они делают? Всем указания дают и капризничают. «Хочу кушать!» — закричала с утра Шуша прямо с постели. Жозефина Семёновна пожала плечами и принесла Шуше кашу. «Не хочу кашу!» — завопила та. «Хочу котлеты из саблезубых тигров!» «Где же я этих тигров возьму? Да еще и саблезубых. Они вымерли давным-давно». «Вы же не хотите, чтобы и я вымерла? С голоду! Я!» «Единственная на свете первобытная девочка! Последняя очень важная персона первобытного племени!» Марфуша и Жозефина Семёновна, конечно, не хотели такого. Побежали искать еду, но нашли только морковные котлетки. А ее высочество Шуша меж тем новое задание придумала. Сердится пуще прежнего. «Не хочу в платье ходить!» «А в чем же ты хочешь ходить?» «В шкуре хочу, как раньше! Куда вы дели мою шкуру?» Что делать? Пришлось Шуше шубу Жозефины Семёновны отдать, а она у нее была любимая. Но и в шубе Шуше не понравилось, жарко. «Марфуша!» — закричала Шуша. «Снимай с меня шубу скорее!» А Марфуша молчит. Расстроилась Марфуша. «Раньше у нас Шуша добрая была», — говорит. «Так я же очень важной персоной стала!» «Какая-то злая получилась персона. Вот бы к нам вернулась наша добрая девочка!» Только сказала, как Шуша сразу же и вернулась. Поняла, что из-за своих замашек может родных потерять, их любовь, хорошие отношения, и придется ей снова жить в лесу среди диких зверей. «Как себя ведешь, с теми и живешь!» А Шуше хотелось жить с доброй Марфушей и Жозефиной Семёновной. Давай повторим. Первое. Будь вежливым и внимательным со своими родными. Проявляй заботу и уважение. Предлагай помощь. Говори ласковые и приятные слова близким людям. Второе. Если родители о чем-то просят, постарайся выслушать их просьбу, пойти навстречу и выполнить ее. Если тебе трудно это сделать, объясни свои проблемы. Третье. Нехорошо обманывать, грубить, высказывать претензии, критиковать, придираться, жадничать и попрекать своих близких. Четвертое. Нехорошо, если в доме все делают только родители. Предложи свою помощь и возьми на себя какие-нибудь обязанности. Например, полить цветы, вытереть пыль, погулять с собакой. Пятое. Не забывай благодарить близких за все, что они делают для тебя. Как Шуша училась говорить комплименты. Дом, в котором теперь жила Шуша, был большой-пребольшой, целых 16 этажей, и народу там проживало, видимо-невидимо. «Вот бы с ними подружиться!» — мечтала Шуша. «Но как?» «Возьми и подружись», — сказала ей Марфуша. «Ты же знаешь как. Поздоровайся, назови свое имя и дружи себе на здоровье». «А вдруг я им не понравлюсь, и они не захотят со мной дружить?» «А ты постарайся понравиться», — это уже Жозефина Семёновна посоветовала. «Что каждый человек любит, когда ему приятные вещи говорят? Это называется комплименты. Вот скажи мне какой-нибудь комплимент». «Ой, какая вы красивая старушка!» «Шуша, опять ты за свое. Не надо женщине напоминать про ее возраст. Можно сказать, красивая дама». «Красивая дама, красивая дама», — бормотала Шуша и бежала по лестнице в надежде встретить кого-нибудь и подружиться. «Ой, какая вы красивая дама!» — закричала она, когда услышала чьи-то шаги. Но это оказался дворник дядя Егор с огромными усами и в фартуке. «Какая я тебе дама?» — обиделся он. «Чего обзываешься? Фартуки не только дамы носят, но и мы, дворники. Мы о чистоте, между прочим, заботимся». Дальше Шуша уже не слышала. Взлетела она на свой этаж и обо всем рассказала Марфуше. «Ну да, не получилось у тебя с комплиментом. Дяде Егору можно было сказать, какие у вас красивые усы». «А, поняла!» — закричала Шуша и снова поспешила на лестницу. Ах, зачем она так торопилась? На пороге Шуша столкнулась с соседкой Вероникой Леопольдной и выдала ей новый комплимент про усы. «Что? Усы? У меня?» — возмутилась Вероника Леопольдовна. Ей бы подошел комплимент про прекрасную даму, а никак не про усы. Но у Шуши в этот день все пошло не так. Давай повторим. Первое. Комплименты должны быть честные и искренние. Если тебе что-то нравится в человеке, скажи ему об этом. Второе. Говори приятные слова, глядя человеку в глаза, улыбаясь. Третье. Если комплимент сказали тебе, не стоит стесняться, отрицать, возражать. Нужно сказать «спасибо» или «благодарю за комплимент». Четвертое. Невежливо напрашиваться на комплимент. Например, спрашивать: «Ну, как я выгляжу? Как вам мое платье?» Как Шуша взяла чужую игрушку. И пусть с комплиментами у Шуши пока не ладилось, но подружку новую она все-таки нашла. Подружилась Шуша с соседской девочкой Светой. Как-то раз Света пригласила их с Марфушей к себе в гости. «Это моя комната», — сказала Света. «Это моя кровать, а это моя любимая кукла». «Ничего себе куколка!» — ахнула Шуша. Ведь она никогда не видела таких кукол. Волосы у той были волнистые, бант пышный, а туфельки красные. Чудо, а не кукла. Заметив, как у Шуши загорелись глаза, Марфуша прошептала ей на ухо. «Шуша, не выпрашивай». «Я выпрашивать? Да я не смотрю на нее вообще, вот ни капельки». Но даже Света заметила, как Шуша уставилась на куклу, как голодный тигр на окорок. «Ладно, играй», — сказала Света. «Только завтра верни мне ее, пожалуйста. Это моя любимая кукла». «Конечно, верну!» — пообещала Шуша. А сама подумала. «Бедненькая куколка, ты целый день в квартире сидишь. А я тебя на улицу вынесу. Света тебя в коробке держит, а я тебе настоящие игры устрою». Ну и устроила. На качелях качала, куличами в песочнице кормила, даже в луже искупала, как будто это море. Но разве не здорово? «Мамочки, кто это?» — услышала она на следующий день от Светы, когда пришла отдавать куклу. «Это твоя кукла». «Это не моя кукла. Мои волосы были уложены красиво, волнами, а тут как пакли висят, и платье все испачкалось. Верни мне куклу такую же, в каком состоянии брала». Ничего не сказала Марфуша, только головой покачала. И пошли они вместе куклу в ванной купать. Мыли, стирали и причесывали целый вечер. А утром вернули куклу такой, какой забирали. С волнистыми волосами и пышным бантом, чистую, красивую, причесанную. Шуша твердо запомнила: если берешь чью-то вещь, отдавай ее такой, какой взял. Давай повторим. Первое. Не завидуй чужим вещам. Не надо их выпрашивать и жаловаться друзьям на их отсутствие. Второе. Если тебе хочется взять чужую игрушку или какую-то другую вещь, вежливо попроси ее. Не забудь сказать «пожалуйста», пообещай, что вернешь, и уточни, когда. Третье. Если тебе отказали, попробуй поменяться, предложи свою игрушку. Если и этот вариант не устроил хозяина, не расстраивайся. Четвертое. Постарайся выполнить свое обещание. Верни вещь вовремя. Не забудь поблагодарить хозяина. Пятое. Возвращать вещь нужно в том состоянии, в котором ты ее брал. Как Шуша ходила в музей. Марфуша всерьез взялась за воспитание Шуши, как и обещала папе. Поэтому в воскресенье она повела Шушу в музей. «А что это музей?» — принялась Шуша задавать свои бесконечные вопросы. «Это как магазин? Или как кино?» «Это не магазин и не кино. В музеях надо смотреть и ума набираться. Или просто получать удовольствие от картин и скульптур. Кто ходит в музеи, знаешь, каким умным становится?» А Шуша очень хотела стать умной и образованной. Поэтому, как только вошла в музей, сразу начала смотреть во все стороны. Где бы тут набраться ума? Но ничего такого она там не увидела. Зато увидела свою дубинку! «Вот это да! Сами говорят, что чужие вещи брать нельзя, а мою дубинку утащили!» Мало того, рядом с дубинкой она увидела родную шкуру. Шуша, конечно, сразу схватила свои вещи. Что, она ждать, что ли, будет? А вдруг их еще дальше от нее спрячут? Но тетеньке, которая охраняла музей, это очень не понравилось. «Девочка!» — строго сказала она. «Здесь ничего нельзя трогать!» «Как же нельзя, если эти вещи мои?» «Они не твои, они первобытные». «Так и я первобытная!» «Ты первобытная, потому что трогаешь экспонаты. Положи их на место. Если все начнут их брать, что же в музее останется?» «Марфуша, Марфуша!» — закричала Шуша на весь музей. «Они мои вещи взяли и не отдают!» А потом оглянулась и ахнула. «Они даже лохмата моего съели!» В самом дальнем углу стоял настоящий скелет мамонта. «Шуша!» — начала успокаивать ее Марфуша. «Это не лохмат, они другого мамонта откопали. И дубинку чужую, и шкуру. Это не твое. Твое все дома лежит, а это музей. Здесь ничего трогать нельзя!» «И шуметь нельзя, девочки!» строго сказала смотрительница. Пришлось девочкам покинуть музей, хотя они почти совсем ничего не посмотрели. Вот так и закончилось обучение Шуши. Оказывается, этикет везде нужен, даже в музее. Давай повторим. Первое. В музее принято вести себя тихо, чтобы не мешать другим посетителям. Не кричать, не бегать — даже громко разговаривать не стоит. Второе. Нельзя трогать выставочные экспонаты, так как они могут испортиться. Третье. Прежде чем войти в залы музея, пальто, куртки, зонты, сумки оставляют в гардеробе. Четвертое. Во время экскурсии слушай внимательно, не отвлекайся и не мешай экскурсоводу. Если хочется что-то спросить, нужно дождаться, пока тот закончит, и тогда уже задать свой вопрос. Пятое. Отставать от экскурсии во время лекции и рассматривать экспонаты в другом зале неприлично. Шестое. После окончания экскурсии следует поблагодарить экскурсовода и вежливо попрощаться. Как Шуша ходила в кафе. Из музея Шуша вышла страшно расстроенная. Еще бы! У нее была возможность увидеть свои вещи и родственников, а она ее упустила. «Не переживай, как-нибудь сходим в музей еще раз. А пока давай зайдем в кафе». «А что там делают? Тоже смотрят?» «Там едят». «Ого-го, едят!» Это Шуше понравилось. И стульчики в кафе понравились, и столики. Главное, побыстрее место занять, чтобы другие не сели. «Шуша, ты зачем свою дубинку на стол положила?» — услышала она от Марфуши. «А куда мне ее класть? На пол? Утащит ведь. А так и место занято, и дубинка под присмотром». Еле-еле удалось Шушу уговорить поставить дубинку рядом со стулом, а то люди пугались. Это же как-никак оружие. Расстроилась Шуша. Но тут принесли еду, и она снова успокоилась. Как же вкусно! Ням-ням-ням. Не разговаривай во время еды. А что, еда убежит? Конечно, разбежится в разные стороны. Видишь, изо рта сыплется. А хуже всего, если не в то горлышко попадет. Подавиться можно. От меня не уйдет. Но на всякий случай, чтобы еда не убежала, Шуша стала есть быстрее, быстрее, еще быстрее. И чуть не подавилась. Так не годится, покачала головой Марфуша. Ты же совсем ничего не жуешь. Глотаешь огромными кусками. А-а-а, догадалась Шуша. Чтобы еда не убежала, надо жевать ее долго, медленно и с закрытым ртом. Правильно, молодец, похвалила ее Марфуша. Но оказалось рано, потому что все кости, которые оставались от курицы, Шуша, недолго думая, кинула прямо на пол. Шуша? Удивилась Марфуша. «Ты зачем косточки под стол бросаешь?» «Собачки подберут». «Какие собачки? Собачкам нельзя в кафе». «Ну ладно, не буду». Косточки кидать перестала, а разговаривать нет. «А у нас в лесу, — продолжала она, — косточки гиены собирали. Прибегали и выли. Где у вас объедки? Где у вас объедки?» И зубами тук-тук-тук. Так хорошо, и мусор выносить не надо, и на помойку ходить. «Да что это такое?» — возмутился дядя за соседним столом. «Я сюда поесть пришел, отдохнуть. А слышу только «мусор, помойка, объедки! Мусор, помойка, объедки!» Тьфу! Весь аппетит испортили. То кричат, то дубинкой машут, то чавкают, то кости кидают. Не буду больше в это кафе ходить». «Ну и не надо!» — обрадовалась Шуша. «Нам больше достанется!» Чего ей больше достанется, она уже не узнала, потому что пришел администратор и попросил их вести себя прилично. Давай повторим. Что говорят столовые приборы? Если нож лежит снизу, а вилка сверху накрест, ждем следующее блюдо. Если вилка и нож лежат рядом на тарелке вертикально, закончил прием пищи. Если и вилка, и нож лежат параллельно, очень вкусно. Если вилка и нож образуют галочку, не понравилось обслуживание. Если вилка и нож лежат вертикально по краям тарелки, дайте жалобную книгу. Если вилка и нож лежат вместе по диагонали, все отлично, приду еще. Давай повторим. Первое. При посещении кафе верхнюю одежду оставляй в гардеробе или вешай на вешалку. Второе. Нельзя класть на стол сумки, зонты и другие предметы. Третье. Мобильный телефон следует убрать со стола и поставить его на беззвучный режим. Если ответить на звонок необходимо, извинись и выйди из-за стола, чтобы никого не беспокоить. Четвертое. За столом нельзя приводить в порядок свою внешность. Лучше это делать в специальном помещении. Пятое. Некрасиво и негигиенично пользоваться одним бокалом с соседом, брать еду из его тарелки, даже если вы близкие знакомые. Шестое. Если ты принимаешь гостей, при передаче блюда следует ставить его на стол рядом с соседом, а не отдавать в руки. Седьмое. Соль и перец мы передаем в одной подставке, не вытаскивая отдельно соль или перец. Как Шуша училась правильно одеваться. Сколько красивых вещей было у Марфуши! И туфельки разные, и бусы, и одежда. Кое-что и Шуше доставалось. А еще Марфуша учила ее правильно одеваться. «Смотри, Шуша», — говорила она. «Это спортивный костюм. Это кроссовки. В них спортом занимаются. А это купальник и шляпа. На пляж ходить. А это бальное платье и туфельки. Подходит для праздников». «А бусы?» — спросила Шуша. «И бусы тоже на праздник. Что тебе нравится?» Шуше понравилось все, и Марфуша с радостью подарила ей эти вещи. Теперь у Шуши было много одежды. «Надо куда-нибудь пойти», — решила Шуша, и стала наша модница собираться. А так как ей нравилось все, то и надела она все, что у нее было. Сначала купальник, потом спортивный костюм, а сверху бусы. Про туфельки и шляпу тоже не забыла. Пришла она в театр, а ее не пускают. «К нам в спортивной одежде нельзя. Это вам на соревнования надо». «Шуша на соревнования? А ее и туда не пускают». «Так вы же в шляпе и с бусами. Это вам на концерт». Бегала она, бегала, так никуда и не попала. Зато выучила, в конце концов, как и куда надо собираться. Давай повторим. Первое. Подбирать одежду лучше так, чтобы она соответствовала определенному месту и поводу. Спортивный стиль необходим для занятий спортом, активных прогулок и отдыха. Официальный — для учебы и важных мероприятий. Рабочий стиль — для выполнения разного вида работ. Повседневный — для обычной жизни, прогулок во дворе, по улицам. В домашней одежде мы ходим дома. Торжественная одежда нужна для различных праздников, походов в гости или в театр. Второе. Комбинировать одежду из разных стилей в одном образе надо осторожно. Это высший пилотаж, который не всем модникам под силу. Третье. Хорошо, когда прическа и обувь соответствуют выбранному стилю. Четвертое. Приятно смотреть на человека, который одет в чистую, отглаженную одежду. Пятое. Лучше носить удобную одежду и обувь, которая не сковывает движение, не болтается и не жмет. Как Шуша училась ездить в лифте. Было в доме еще одно место, куда Шуша ни разу не заходила. Это лифт. Представьте, заходите вы в ящик, который на веревке вверх тянут. Страшно же, а вдруг упадет? «Хватит бояться», — уговаривала ее Марфуша. «Ну что тут страшного? Лифт — это очень удобно». Боялась Шуша, боялась, а потом подумала. «Да что я, трусиха? Саблезубых тигров не боялась, медведя не боялась, а какого-то ящика пугаюсь. Давай, Марфуша, поехали!» Зашла она с осторожностью в лифт. «И правда не страшно», — обрадовалась Шуша. Начала прыгать, скакать, на все кнопки нажимать. Тут лифт и сломался. Стоит, не едет. Еще и свет погас. «А чего это лифт не радуется вместе со мной?» — спросила Шуша. «Потому что ты слишком сильно радовалась. Теперь лифт заболел, его лечить надо. Сейчас доктора вызовем». «А что, у лифтов тоже доктора есть?» «А как же! Специальные врачи. Называются лифтеры». Пришел доктор для лифта со своими инструментами. Полечил лифт, тот и выздоровел. Снова поехал, снова загорелась лампочка, и стали открываться двери. Ура! Давай повторим. Первое. Прежде чем зайти в лифт, пропусти выходящих из него. Второе. Сначала в лифт должен входить взрослый, а потом ребенок. А выходит наоборот. Сначала ребенок, потом взрослый. Третье. Если в лифте много людей, то те, кто едет дальше, должны пропустить выходящих. Например, выйти и дать им возможность попасть на свой этаж. Четвертое. Некрасиво в лифте смотреть в упор на других пассажиров. Можно посмотреть на табло, в сторону или вниз. Пятое. Если ты входишь в кабину лифта и видишь, что еще кто-то торопится к дверям, нажми на кнопку, открывающую двери, чтобы задержать лифт. Шестое. Если едешь в лифте жилого дома, поздоровайся с теми, кто едет с тобой. Как Шуша лазила по чужим сумкам. Как-то раз Марфуша подарила Шуше замечательную вещь. Маленькую разноцветную баночку. «Там сок?» — гадала Шуша. «Варенье? Джем?» Открыла и хотела уже попробовать, но Марфуша не дала. Оказалось, что в баночке жили мыльные пузыри. Много-много. Надо было только макнуть палочку в баночку, и вот они. Летят в разные стороны, переливаются всеми цветами на солнце. Шуша надула целых 100 пузырей, а может и больше. И что же вы думаете? Нагнулась она шнурок завязать. Поднимается. А никаких пузырей уже нет. Куда же они делись? Посмотрела Шуша повнимательнее и видит. Сидит на лавочке женщина, вяжет. Так вот, кто устроил охоту на пузырьки. «Покажите-ка вашу сумку, тетя!» — строго сказала Шуша. «Марфуша подарила мне совсем новые пузыри, а вы их забрали!» Не успела женщина опомниться, как Шуша уже схватила ее сумку, открыла и высыпала все на траву — помаду, кошелек, ключи от квартиры. Никаких мыльных пузырей там не было. «Девочка, почему ты лазишь по чужим сумкам?» — возмутилась женщина. «И вообще, зачем мне твои мыльные пузыри? У меня пена для ванн, между прочим, есть, и средства для мытья посуды!» Вот так Шуша снова попала впросак. Лазить по чужим сумкам крайне невоспитанно. Давай повторим. Первое. Не подозревай и не обвиняй человека, если не имеешь на то оснований. Второе. Если произошел спор, не обзывайся и не повышай голос. Третье. Споры надо разрешать спокойно и вежливо. Четвертое. Если тебе требуется помощь других людей, например, надо выяснить, где находится нужная улица или дом, можно сказать «Прошу прощения», «Извините», «Будьте добры, подскажите, пожалуйста», затем задать свой вопрос. Поблагодари и еще раз извинись за беспокойство в конце разговора. Обращайся с просьбой, улыбаясь и глядя человеку в глаза. Как Шуша подглядывала. Очень жалела Шуша, что ей не удалось познакомиться со всеми соседями. «Вот бы подружиться со всеми!» — мечтала она. «А зачем тебе это?» — удивилась Марфуша. «Как зачем? Если бы я со всеми подружилась, они бы приглашали меня в гости, угощали бы меня. В одной квартире, например, грибами, в другой — пирогами, а в третьей — тортом. Не красота ли?» Шуша подумала, что если каждый день будет знакомиться и заводить дружбу с жильцами из какой-то новой квартиры, то к концу года подружится со всем домом. «Вдруг я с кем-нибудь подружусь, а у них в этот день совсем ничего вкусного нет?» Пришла ей в голову мысль. «Ну куда это годится? День будет потерян». И она решила знакомиться только с теми, у которых в этот день есть что-нибудь вкусное. А как узнать? Подглядеть, конечно. И понюхать. Стала ходить Шуша от одной квартиры к другой. Смотреть в замочную скважину и нюхать. Где что сегодня готовят? «Ага, тут манная каша. Это я не люблю. Пойдем дальше». «А тут жареная курица. Совсем другое дело». А в третьей квартире готовили что-то потрясающее. «Пахнет плюшками!» — обрадовалась Шуша. «Вот с кем надо сегодня дружить!» Встала она под дверью, принюхиваясь и собираясь уже в звонок позвонить. Но тут дверь резко открылась и стукнула Шушу прямо по носу. Кто же знал, что девочка под дверью стоит и подглядывает? Больше подглядывать у Шуши никакого желания не возникало. И некрасиво это — следить за другими людьми. Лучше найти себе любимое занятие — хобби. Давай повторим. Первое. Со всеми, кого встречаешь в подъезде, следует поздороваться. Второе. Некрасиво сплетничать о других соседях. Ни о ком сплетничать и распускать слухи — нехорошо. Третье. Нехорошо подсматривать за жизнью других людей и нарушать личное пространство. Четвертое. Говорить неприятные слова в адрес тех, кто живет рядом, крайне невежливо. Пятое. Мусорить, шуметь. Портить вещи общего пользования во дворе или в подъезде нельзя. Шестое. Важно следить не только за собой, но и за своими питомцами. Если гуляешь с собакой во дворе, обязательно прибери за своим пушистым другом. Как Шуша читала чужие письма. Постепенно Шуша привыкала к новой жизни, и обязанностей в доме у нее становилось все больше. Например, однажды Жозефина Семеновна позвала ее и вручила маленький ключ. «Теперь ты будешь приносить почту из ящика», — сказала она. Эта обязанность Шуше очень понравилась. Надо было открыть ключиком ящик и достать оттуда письма, газеты и журналы, которые выписывала Жозефина Семеновна. Иногда присылали поздравительные открытки. Но однажды в ящике оказалось какое-то странное письмо. «ЖКХ», — прочитала Шуша. И слово это ей не понравилось. На паука похоже. Шуша представила, что это страшный разбойник-паук. Что же он мог написать Жозефине Семеновне? Какие-нибудь гадости? Точно! В конверте оказалась бумажка, а на ней много всяких цифр. Что за цифры, Шуша толком не поняла, но решила, что этот страшный разбойник требует от них деньги. «Дырку тебе от бублика, а не деньги!» — рассердилась Шуша. «Вот тебе вот!» И порвала подозрительную бумажку на мелкие кусочки. «Что ты наделала?» — закричала Марфуша. «Это же была квитанция об оплате за квартиру!» «За свет, за газ, за отопление!» «Значит, это не злой разбойник прислал нам бумажку?» — расстроилась Шуша. «Не злой, а очень даже добрый. Он следит, чтобы в наших домах было тепло, текла вода и горел свет». «А теперь у нас будет холодно, темно и страшно? Мы же не заплатили!» Шуша так расстроилась, что Марфуше пришлось ее успокаивать. Шуша поняла, что нужно уважать личные границы других людей и не заходить за них без разрешения. С тех пор она не читала письма Жозефины Семеновны и уж тем более не рвала их. Они вовремя платили по всем квитанциям, и в их доме всегда было светло, тепло и уютно. Давай повторим. Первое. Чужие письма читать не только нехорошо, но и просто неприлично. Это касается не только бумажных писем, но и электронных, а также сообщений в мобильном телефоне. Второе. Также некультурно без разрешения заглядывать в чужие дневники и знакомиться с их содержанием. Третье. Залезать в чужие ящики и личные вещи запрещено всем, кроме хозяина этих вещей. Четвертое. Если ты получил письмо, обязательно напиши ответ. Постарайся, чтобы твое письмо было грамотным, без орфографических и речевых ошибок. Пятое. Не забывай поздравлять родных и друзей с праздниками, посылая открытки и поздравления по электронной почте и СМС-сообщения. Как Шуша нашла себе нового друга. «А сегодня, Шуша, у тебя появится новый друг!» — однажды объявила Марфуша. «Закрой глаза». Шуша закрыла. «Ну что? Все? Открывать?» «Открывай», — торжественно сказала Марфуша. «Вот он, твой новый носовой платок». «Ничего себе, друг», — поморщилась Шуша. «А без него никак нельзя». «Ты что? Ни один воспитанный человек не ходит без носового платка». «А я хожу». «А вдруг ты чихнешь? Чем прикроешь рот?» «А что, закрывать надо?» — удивилась Шуша. «Конечно, чтобы других людей не заражать. А если нос надо вытереть или рот, или испачкаешься где-нибудь, пятно посадишь, что ты будешь делать?» «Так я рукавом вытру. Рукава на что?» «Нет, Шуша, так ты еще больше пятен посадишь». догадалась Шуша. «Все пятна будет на себя платок сбирать. Ну ладно, тогда подружусь. Платку твоему домик нужен. Он в кармашке живет». «Что?» — возмутилась Шуша. «Отдавать ему карман? У меня там ценные вещи лежат». «Это какие?» «Три камешка. В зверей кидать, если встретятся в лесу. 5 гвоздей. Это я стрелы делать буду. Резинка для капкана. Видишь, нет у меня места для твоего платка». «Для платка всегда можно найти место», — заявила Марфуша. «Когда пойдешь в лес, Тогда и бери с собой свои камешки и гвозди. А пока мы с тобой ходим в кафе, в магазин и во двор. Там тебе платок нужнее». Что поделать? Раз нужнее, значит нужнее. Шуша поверила Марфуше и поселила платок в свой кармашек. И этот новый друг всегда выручал ее, спасал от грязи, пятен и всяких других непредвиденных врагов. Давай повторим. Первое. Вытирать нос или рот рукавом неприлично. Воспользуйся для этого носовым платком. Только постарайся это сделать в стороне, не привлекая внимания. Второе. Когда чихаешь, тоже пользуйся платком. Закрывай им рот. Третье. Сморкаться нужно в стороне или в туалетной комнате. Четвертое. Не нужно разворачивать платок целиком. Не раскрывай и не проверяй платок после использования. Просто положи его в карман или сумку. Пятое. Предложить свой носовой платок или бумажную салфетку тому, кто в них нуждается, можно лишь в том случае, если они чистые и сухие. Как Шуша разговаривала по телефону. Шуша всегда удивлялась, сколько в доме Ивановых разных помощников. Одни готовили еду. Это были плита, духовка и микроволновка. Другие убирали и стирали. Например, пылесос и стиральная машина. Третьи развлекали — телевизор и компьютер. Только вот для чего нужен телефон, Шуша никак не могла понять. Один раз она даже разозлилась на него. И вот как это было. Марфуша собралась с бабушкой пойти в поликлинику. «А я что, остаюсь одна?» — расстроилась Шуша. «Да не переживай», — успокоила ее Марфуша. «Ты всегда можешь мне позвонить». «То есть здесь тебя не будет, а голос твой останется?» — уточнила Шуша. «Конечно». «А я хочу, чтобы ты вся была дома», — закапризничала Шуша. «Не нужен мне твой телефон, забирай его». «Ну зачем ты так? Телефон очень даже полезный. Он поможет накормить тебя, а дети даже спасти». «Не может такого быть», — не поверила Шуша. «Что ты мне сказки рассказываешь? Ну как он меня накормит?» «Позвонишь, закажешь пиццу по этому номеру. Тебе ее и привезут. Захочешь новое платье? Закажешь вот по этому номеру. А если пожар случится или вдруг заболеешь, по этому номеру надо звонить и по этому. Приедет скорая помощь или пожарная, и тебя спасут». И, конечно, Шуша все перепутала. Захотела есть. Позвонила в скорую помощь и кричит. «Я есть хочу, давайте пиццу!» «Девочка, ты куда звонишь? Что у тебя болит?» А Шуша опять. «Ничего у меня не болит! Я есть хочу! Дайте пиццу и лимонад!» Конечно, ничего ей не дали. Она Марфуше жаловаться начала. «Ты говорила, что телефон хороший, а он и не подумал меня накормить, да еще хотел, чтобы я заболела!» «А что ты сказала?» «Позвонила и говорю, есть хочу!» «Тогда понятно. Надо было сначала поздороваться, затем представиться, а уж потом просить. Да и про «пожалуйста» не забыть». Опять попробовала позвонить Шуша. «Здравствуйте, меня Шуша зовут. Привезите мне, пожалуйста, пиццу, я есть хочу». «Куда ты звонишь, девочка? Вот если твой дом загорится, тогда мы приедем. А пока не надо нам звонить». «Вот видишь, Марфуша, опять ничего не получилось. А я говорила, плохой телефон, ничего не умеет. Сломать его надо, не работает он». «Ох, Шуша, нужно не только говорить все правильно, но и номер верный набирать. Ты звонишь не туда, вот к тебе никто и не приезжает». Потихоньку да помаленьку Шуша все таки подружилась с телефоном. И не только разговаривала по нему правильно, но и номер всегда верный набирала. Давай повторим. Первое. Если звонишь по стационарному телефону, сначала необходимо поздороваться, представиться, попросить позвать к телефону того, кто нужен. Второе. Если звонишь по мобильному телефону, после приветствия и представления уточни, удобно ли собеседнику в данный момент разговаривать. Третье. Заканчивает разговор, попрощавшись, тот, кто позвонил. При случайном прерывании звонка перезванивает также позвонивший. 4. Если ты попал не туда, извинись и положи трубку. 5. Невежливо звонить слишком рано, до 8 часов утра в будни и до 10 в выходные дни, а также после 22 часов вечером. 6. При дозвоне нужно дождаться 3-4 длинных гудков. Если не ответили после 5-го гудка, положи трубку. 7. Не веди разговоры по мобильному в общественных местах. Это может помешать окружающим. Такое допустимо только в срочных случаях. 8. Если ты не смог вовремя ответить на звонок, перезвони и извинись. 9. Очень невежливо в середине разговора бросать трубку. Как Шуша ходила в кино. Как-то раз Шуша отправилась в кино с Вероникой Леопольдовной, соседкой. Только вот пошли-то они вдвоем, а вернулась Шуша одна и очень расстроенная. «Ты чего?» — спросила ее Марфуша. «Вероника Леопольдовна на меня обиделась». «Как? За что?» — забеспокоилась Марфуша. «Я не знаю. Все сели кино смотреть, а я за попкорном побежала. Вернулась, а свет уже выключили. Я стала Веронику Леопольдовну в темноте искать. Пока искала, шляпу ее сбила, на ногу наступила и попкорн на нее просыпала. Потом она сидела, недовольная, все кино, и мы молча вернулись домой. Как же мне теперь узнать, на что она обиделась?» «Пока не спросишь, не узнаешь», — заметила Марфуша, очень рассудительная девочка. «Придется спросить», — вздохнула Шуша. «Иначе я всю жизнь буду гадать и мучиться». «Что ж делать? Пошли они к Веронике Леопольдовне». «Послушай, Шуша», — объяснила та, — «я не на то обиделась, что ты сбила мою шляпу, не на то, что наступила на ногу, и даже не на то, что засыпала меня попкорном. Ты все это сделала нечаянно. А обиделась я на то, что ты не извинилась». «Ах, вот оно что! Оказывается, за провинности извиняться надо!» — догадалась Шуша. «И меня простят?» «Да, если ты их сделала нечаянно. И это смотря как извиняться будешь. Если искренне и вежливо, то простят. А если просто так, могут и не простить. Вдруг ты не поняла, что натворила, и снова будешь по чужим ногам ходить. Да еще и лохмата приведешь, чтобы и он потоптался». «Нет, нет!» — закричала Шуша. «Я искренне, Вероника Леопольдовна, простите меня за причиненные неудобства. Я больше так не буду». Давай повторим. 1. Если в транспорте или другом общественном месте ты кого-то толкнул или наступил на ногу, нужно сказать «извините, пожалуйста», независимо от того, по чьей вине это случилось. 2. Просить прощения надо искренне, стараться загладить свою вину, исправить последствия. Нужно самому нести ответственность за свой поступок, не перекладывая вину на других. 3. Если у тебя кто-то просит прощения, не нужно отвечать «ладно уж, ничего страшного». По правилам этикета в таком случае говорят «пожалуйста». 4. Не следует игнорировать извинения, демонстративно молчать и обижаться. Это невежливо. Как Шуша подружилась с одеждой. «Шуша, собирайся! Мы отправляемся в путешествие!» — однажды сказала Марфуша. Как же обрадовалась Шуша! «Надо одеться понаряднее!» — решила она. Сказано, сделано. «Шуша, ты что, светофор?» — удивилась Марфуша. «Машины будут останавливаться. Ты бы еще синие туфли надела и розовый шарф». «Но это же не спортивная одежда!» — начала оправдываться Шуша. «А праздничная? Мы же в путешествие едем!» «Я уж вижу, что у тебя праздник. Праздничный салют. Твой вид должен радовать людей, а не пугать». «Ну ладно», — согласилась Шуша. Во что же она нарядилась теперь? В этот раз одежда была однотонной. Но Марфуша снова осталась недовольна. «Ну что не так?» — буркнула Шуша. «Руки. Руки у тебя в карманах». «Ну и что? Раз карманы сделаны, значит, туда, что хочешь, складывать можно. Можно и руки». Ну ладно, ладно, руки я вытащу. Но тогда возьму мороженое, буду гулять и кушать. Вот сколько удовольствия. Ага, и сама испачкаешься, и прохожих испачкаешь. Да и одежда твоя тебе спасибо за это не скажет. Пришлось Шуше и на сей раз согласиться. Одежда — дело тонкое. Давай повторим. Первое. Предметы одежды должны не только соответствовать единому стилю, но и сочетаться по цвету друг с другом. Второе. Большое количество украшений не всегда считается неуместным. Третье. Входя в помещение, мальчики и мужчины снимают головной убор. Это признак хорошего тона. Четвертое. То же самое касается варежек, а вот перчатки снимать не обязательно. Пятое. Сумочку девочкам и женщинам рекомендуется носить в левой руке, чтобы правая оставалась свободной. Шестое. Ходить по улицам с целлофановым или бумажным пакетом не принято, только если это не поход в магазин. Как Шуша ездила в поезде. Куда же отправились Шуша с Марфушей? На вокзал. А на вокзале их ждал длинный поезд с серыми вагончиками. Шуша забралась в один из них, плюхнулась на сиденье и заголосила на весь вагон. «Какой хороший домик! Как он мне нравится! Все, останусь тут жить! Здесь я спать буду, здесь кушать, а здесь свои чемоданы складывать!» И заняла все купе, как будто она одна там хозяйка. «Ты что, Шуша?» — одернула ее Марфуша. «Тут не все кроватки наши, тут и другие жильцы есть». «А где они? Нет тут никаких жильцов. Раз я первая пришла, место заняла, то не пущу больше никого». «Позвольте, как это вы никого не пустите?» «А это жильцы новые пришли, дядя с тетей». «У нас билеты есть», — говорят. «Выбросьте свои билеты», — отвечает им Шуша. «Я первая пришла, значит, я здесь главная». «Главное тут не вы, а проводница, то есть я». Это еще одна дама вошла в купе в синем костюме. «Предъявите ваши билеты». Шуша предъявила. И дядя с тетей тоже. «Вы все едете в этом купе», — объявила проводница. «И все должны уважать друг друга. Если что-то нужно, спрашивайте разрешение у других пассажиров. Если они согласны, то вы вправе это сделать. А если нет, то старайтесь договариваться, чтобы всем было удобно». Вот как оно оказывается. Все главные в купе, а не тот, кто первым пришел. Всех нужно уважать, у всех разрешение спрашивать. Можно ли окно открыть, можно ли радио включить, можно ли чемодан под чужую полку поставить или сесть на нее позавтракать? Шуша спрашивала все вежливо, так что ей все разрешали. И поездка прошла просто замечательно. Давай повторим. Первое. Главное правило совместных путешествий — не создавать неудобства окружающим, не шуметь, не мусорить, не пачкать, не мешать, не беспокоить, не отвлекать, не портить чужих вещей. Второе. Открывать окна, складывать стол, раскладывать кресла и совершать другие действия в купе или салоне самолета можно, если на это согласятся соседи. Третье. Не следует брать в дорогу скоропортящиеся продукты и продукты со слишком сильным запахом. Четвертое. Некрасиво занимать туалет надолго, особенно в утренние и вечерние часы, ведь он рассчитан на всех. Пятое. Разговаривать по телефону в присутствии остальных также невежливо. Для этой цели лучше выйти из купе. Как Шуша смеялась над прохожими. Оказалось, что соблюдать этикет не так-то просто. Вот, например, гуляли как-то Марфуша с Шушей, а тут дождь пошел. Шуша с Марфушей не надели резиновых сапожек, поэтому все лужи обходили. И вот видят они, как маленький мальчик в резиновых сапожках полез в лужу, да как поскользнется, упал прямо в середину. Шуша, давай хохотать. «Вот потеха! Вот умора! Прямо в лужу свалился!» А Марфуша ей: «Шуша, смеяться нехорошо!» Шуша тогда по-другому начала говорить. как же тебе не стыдно, мальчик? Зачем ты в лужу упал? А если бы ты нас обрызгал, мы бы сейчас такими же грязными были. Опять не то говоришь, Шуша. Шуша снова. Так тебе и надо, мальчик. Не будешь в следующий раз лезть в лужи. Она думала, что в этот раз все верно сказала. Но Марфуше и эти слова не понравились. «Что же мне тогда ему сказать?» — не выдержала Шуша. «И что это за этикет такой, что и не угадаешь, как правильно себя вести?» «А этикет как раз для того, чтобы всем было комфортно, чтобы помогать друг другу, заботиться об окружающих. Вот как ты заботишься о бедном мальчике? Смеешься над ним, ругаешь, поучаешь. Разве это забота? Надо приободрить его, помочь подняться и одежду почистить». «А-а-а!» — догадалась Шуша. «Чтобы и он мне потом помог!» «Добрые и вежливые люди хорошие поступки просто так делают, а не в обмен на что-то. Но представь, если все вокруг добрыми и вежливыми станут. Тогда точно все будут друг другу помогать и выручать один другого». И Шуша представила себе целую планету добрых и вежливых людей. «Как хорошо будет на ней жить!» «Как приятно!» «Только как это сделать?» — спросила она у Марфуши. «Как сделать вежливой и доброй всю планету? Начни с себя. Если каждый будет стремиться стать лучше, то и вся планета подтянется». Давай повторим. Первое. Невежливо проходя по улице, делать громкие замечания в адрес прохожих по поводу их одежды, роста, выражения лица и тому подобного. Второе. Пользуясь открытым зонтом, следи за тем, чтобы не задеть им кого-нибудь. Когда спускаешься в подземный переход, складывай зонт. С закрытым зонтом также обращайся осторожно. Неси его острием вниз. Третье. Если ты заметил, что кто-то нуждается в помощи, также не стоит кричать. Лучше подойди и деликатно предложи свою помощь. Четвертое. Не размахивай руками, проходя по улице. Если ты идешь с друзьями, не занимайте всю улицу, преграждая путь другим прохожим. Громко разговаривать на улице тоже не принято. Пятое. Некрасиво громко окликать знакомого через всю улицу. Эпилог. А через месяц в квартире Ивановых снова произошло необычайное событие. Профессор Иванов вернулся из командировки опять не один. Только на этот раз он приехал со своим другом. «Знакомьтесь, это профессор Иван Петрович Сидоров. А это та самая первобытная девочка. Иван Петрович будет изучать тебя в своем институте, Шуша». «Постойте, то, что это девочка, я вижу», — вмешался профессор. «Но какая же она первобытная? Вы шутите?» И правда, от прежней дикой Шуши не осталось и следа. В прихожей профессора Сидорова встречала аккуратная и воспитанная девочка. «Здравствуйте! Проходите! Вам чай или кофе? Вы не устали с дороги?» Красота, да и только! Но тут уже Марфуша вступилась за Шушу. «Никуда я вам Шушу не отдам! Ни для каких наблюдений! Она человек, а не музейный экспонат. Она со мной будет жить. Мы в школу вместе осенью пойдем в один класс. Она мне словно родная сестренка. А разве хорошо родных разлучать, тем более, когда они сами этого не желают?» Тут уж и профессор Иванов понял, что никому не отдаст Шушу. «Ну что ж, была у меня одна дочка, а стало две». И скоро уже все друзья и знакомые знали, что у Ивановых две девочки — Марфуша и Шуша. А что вторую нашли во льду, это уже не важно. Главное, что это добрый, родной и любящий человечек. Пусть и первобытный.